Куда ж ты идешь? Не знаю. Тогда нам по пути. Всем здравия! В эфире Народное славянское радио и программа «Зеркало». С вами ведущая программы Елена Ромская. На связи со мной по скайпу Виктор Луговой, парапсихолог и биоэнергетик. Здравия тебе, Виктор! Здравия, Лена! Здравия всем! Рад видеть всех и слышать. А также Олег Даргор, кудесник северных шаманских традиций. Здравия тебе, Олег! Здравствуй, Лена, здравствуй, Виктор, здравствуйте, друзья. Вот мы вновь собрались втроем, у нас, можно сказать, сегодня троица опять, триединство. И сегодня мы будем в нашем эфире отвечать на такой вопрос, как «А был ли когда-либо человек духовным?» Вот так мы назвали свой эфир таким вопросом и постараемся его сегодня рассмотреть с разных сторон, поскольку духовность, она сегодня интересует очень многих, и есть такое даже, я бы сказала, как бы модное направление стать духовным человеком. Все начали стремиться к этой духовности, но всегда ли мы понимаем, а что такое духовность и зачем туда стремиться? И вот это вот понятие духовности – это вопрос немаловажный, и не всегда он так прост, как кажется на первый взгляд. И иногда под духовностью понимают такие вещи, как, скажем, там, совершение каких-то добрых дел, какие-то благодеяния, даже интеллект, там, религиозность и так далее. То есть хождение в храмы, там, выполнение различных обрядов. И поэтому на первый вопрос вот хотелось бы получить от вас такой ответ, а что же такое вообще духовность на самом деле и зачем она нужна человеку? Прежде чем отвечать на тот вопрос, а был ли вообще когда-либо человек духовным, давайте все-таки разберемся с понятием, ну, напомним, точнее, нашим радиослушателям понятие, что такое духовность. Как ты бы ответил на этот вопрос? Духовность в высшем понимании этого слова – это состояние, присутствие в моменте, в настоящем моменте или в моменте здесь и сейчас, нахождение в своем истоке – это состояние любви, безусловной, божественной, из которой мы состоим все, и абсолютное умиротворение и принятие всего. Вот если коротко, буквально одним предложением, чтобы не растекаться мыслью по древу, то это вот так. Благодарю тебя. Олег, я знаю, ты уже не один раз говорил, что ты не любишь слово «духовный», что это дух какого-то умна, но тем не менее прошу тебя тоже ответить на этот вопрос. Да, благодарю. Ну, на самом деле, да, с одной стороны можно цепляться за слова, с другой стороны понятно, что мы имеем в виду. Мы же, как говорится, не долбофавы какие-то, да? Вот, понятно, что есть, да, такое понимание, духовно тебя ведут, и ты бежишь в стадии за всеми, бреешь, как это принято в религиях. Вот, если смотреть с точки зрения вот этого вопроса, я бы хотел ответить так. Божественность. Что такое божественность? Изначально человек, он не был отделен от богов, там, или от бога, называйте, как хотите, от рода. Он был в полном слиянии. Поэтому тут мы сегодня эту тему будем разворачивать. И вот насчет божественности, да, так буду называть, мне так больше нравится. Иногда ее гораздо больше у простых человек, чем нежели у тех, кто называет, как мы говорим, себя духовными. Ну, например, я живу в деревне, в такой самой настоящей, да. Бывает, что ты, например, путешествуешь или случайно попадаешь в какую-то деревню, и тебе нужен ночлег или кров. А выходит такой мужик и говорит: Да вы что, сначала поешьте, потом в баньку сходите, там, потом отдохните, а потом поговорим. И вот у таких, я считаю, простых и одновременно глубоких человеков вот этой божественности гораздо больше бывает подчас, чем нежели у тех, кто называет себя духовным, ходит на какие-то практики, сатсанги, там, мистосилы, потому что я в этой теме очень давно, насколько я себя помню. И иногда так бывает, что люди, которые себя так называют в современное время, все слишком сильно усложняют. И вот на мой скромный взгляд, тут важно быть проще, простота. Потому что все, что просто от Бога, все, что ложно, сложно, то от рогатого. Вот. Но я к тому, что надо стремиться к этой простоте, упрощаться, насколько это возможно. Я не говорю, что опять-таки всем надо переехать, там все бросить, да, в поле, в деревне. Но вот я живу в деревне, я очень доволен своей жизнью. Особенно это ощутилось при вот этих вот вирусах, когда была изоляция, да, и ты выходишь в лес, выходишь в озеро, выходишь в природу. И там такие же свободные личности, с которыми ты взаимодействуешь. И, в общем-то, я говорю, зачастую люди, которые живут просто, человеки, да, у них вот этой глубины божественной гораздо больше, потому что они живут в естестве, у них они ничего не усложняют, у них нет никаких сложностей. Вот поэтому играть, одно дело ведать, да, а другое дело играть, это две совершенно разных вещи. Вот на мой взгляд, это имеет огромное значение. Если это естественно, без напряга, без натяга, а идет от сердца, через любовь и через свет, тогда это становится частью тебя, и ты сливаешься с божественным, да? В общем-то, тогда слова не нужны, я так считаю. Благодарю. Понятно. Благодарю. Я бы еще, может быть, сказала, что духовность – это, наверное, пробуждение вот этого нашего внутреннего естества. Это соединение, можно сказать, даже со своим высшим «я». Это вот стремление познать себя. То есть это как бы какое-то некое внутреннее состояние. Если вы согласитесь с этим, то я бы так сказала. А вообще, вот что там слова, допустим, употребляемые, там духовность, там религиозность, там йога, там просветление, даже соединение с высшим «я», там даже стяжание там Духа Святого, это, в принципе, все об одном и том же, как мне, вот, например, видится, и это, в общем-то, суть здесь одна. Вот у нас тут, кстати, Виталий Микелров как раз и написал такой вопрос, а реплику. Тут надо разобраться в терминологии, что значит духовное. Для одного духовное – это одно, для другого духовное – это другое. Тут надо разобраться в терминологии. Вот что мы, в принципе, сейчас и делаем. Есть что-то еще вам сказать по терминологии, или будем двигаться дальше? Давайте не углубляться в эту глубину, потому что теоретизирование ничего не дает. Эта область уже называется умничание. Лучше порассуждаем по более глубинным вопросам и раскроем эту тему уже в глубину. Да, в общем-то, давайте посмотрим. И вот у меня такой первый вопрос, чтобы начать разговор о том, был ли человек когда-либо духовным. Вот куда сейчас двигается человек? Он возвращается к своей духовности или он все-таки идет туда первый раз? Вот. Был ли человек вообще когда-либо цельным? Вот такой вот, как есть понятие такое, семеричный человек, то есть он как бы сформирован на всех планах и имеет такую некую божественную связь вот, через все планы там со своим духовным божественным началом. Вот все-таки как мы сейчас возвращаемся или все-таки там согласно эволюции человек еще не был духовным? Я больше на сегодняшний день склоняюсь вот к такой версии, что все-таки человек еще не был духовным, он не был так собран, как вот сейчас вот в нашей пятой расе, он как раз и должен это сделать. Окончательный вот такой вот сбор семеричного человека происходит, то есть именно вот как раз в нашей пятой расе, и главная задача соединиться вот с этим, со своим божественным началом, и дальше уже идти дальше. И вот у меня такое ощущение, что поэтому сейчас так и быстро все происходит, такие быстрые изменения, что надо быстро просыпаться, потому что наступило время вот этого соединения. Вот это мое такое краткое мнение. Теперь прошу вас вот высказать свое мнение, Виктор, пожалуйста. Давайте мы еще раз вспомним, что как изначально зарождалась вообще-то жизнь, или точнее, как начинался этот эксперимент на планете Земля. И если отбросить все те моменты, которые описаны многими, в том числе, ну, в первую очередь, Еленой Петровной Блаватской, в своей, так сказать, тайной доктрине, тайной, как там, тайной... много, много раз, как всегда, то есть она описывала много, потом описывал Георгий Гурджиев, описывал эти вещи, но это просветленные мастера, это люди, которые были связаны. Об этом есть упоминание у Елены Блаватской, Рерих. Да, да, значит, и так далее. В индийских эпосах там то же самое описано. Кстати, Мабхабхарата, или как она там правильно называется? Махабхарата. Вот, значит, там же, кстати, указаны, как сказать, названия, которые мы встречаем почему-то на Руси. И, как сказать, если вспомнить изначально, то река Волга – это была река Ра. А, как сказать, многие названия, которые употребляются в этом эпосе, они, оказывается, находятся на севере Руси. И, как сказать, прошу прощения, это ты говоришь о каком периоде? Это очень ранний период, очень древний. Это очень древний период, когда зарождалась жизнь, это еще был долемурийский период, когда мы пришли на Землю. Ты имеешь в виду Махабхарату, ты сравниваешь с долемурийским периодом, или все-таки это позднее? Она уже написана была гораздо позже. Но я говорю о том, что жизнь зарождалась на Земле намного раньше, еще до лемурийского периода. В лемурийском периоде мы изучали вопрос, первый вопрос, взаимодействия начал мужского и женского. Если брать по сути своей... На мужчину и женщину. Сейчас. Именно в лемурийском периоде, в третьей расе, третьей подрасе, как по тайной доктрине. Не-не-не. Немного это было. Раньше Елена Петровна не могла писать открыто, потому что иначе вообще это не появилось бы на свет вообще никак. Поэтому ей пришлось говорить, и очень много чего написано между строк. Кто понимает, тот понимает. Кто не понимает, тот и не поймет. И поэтому, что я могу сказать? Смотрите, мы духовные существа, ангельские сути, из великого центрального солнца мироздания. Когда встал вопрос, как нам начать более эффективное и максимально быстрое или глубокое погружение в опыты и активацию новых состояний, потому что в том состоянии, где мы находимся в бесплотном виде, там жизнь протекает совершенно по другим канонам. И она совершенно другая. Она абсолютно, будем так говорить, спокойная, текучая, умиротворенная и так далее, и так далее. Там есть, конечно, нюансы, как сказать, когда происходят определенные вещи, как сказать, для того, чтобы происходили трансформации между светом и обратной стороной света, который мы называем тьмой. Но все равно того, что мы получили здесь на Земле в виде опыта, или опыта, в который мы проходили на протяжении сотен тысяч лет, это совершенно другая картина мира. Во-первых, собрались... Сотни тысяч или миллионов лет? Ведь Манвантара, которая как бы завершает определенный круг эволюции человечества, она, в общем-то, длится не один миллион, а то и вообще сотни миллионов лет. Давайте мы говорить... Мы же говорим о духовности человека, да? А не о том, когда создавалась Земля, как она отпочковалась, откуда она взялась, как она развивалась, как она выходила в одну сторону. У нас вопрос, что было ли когда-либо духовность? Да, это миллионы лет. Да. То есть развитие Земли – это миллионы лет. Развитие Земли. Мы не будем туда лезть, потому что это очень далеко. Даже сказала, не миллионы, а миллиарды. Вот. и миллиарды лет, и миллионы лет, и так далее. Это много чего. То есть, если мы туда полезем, то там надо начинать и от сотворения рукава Ориона, и от сотворения, как сказать, галактики, и Млечный Путь, и так далее, и так далее. Это очень долго, и так далее. Мы говорим о духовности. Человеке, давай, человеке земном. Вот. Так, ну вот я же об этом начал. Что? Когда ангелы собрались и решили, что им нужен этот опыт. Во-первых, ангелы всегда были, есть и будут высокодуховными световыми сущностями. Раз. Высокодуховными, состоящими из любви и света. Раз. Они представляют собой божественную, безграничную мудрость. Любовь, мудрость, свет, умиротворение, наполненность, гармоничность и так далее, и так далее. Тогда можно говорить об этом бесконечно. Это огромные, мы все огромные светлые существа. И когда мы собрались, собралось 64 цивилизации из разных галактик, планет, звездных систем и так далее, которые решили участвовать вместе с нами в этом эксперименте. Яркими представителями того являются вот наши друзья из Сириуса, те, которые тебе не дают покоя, кошки, львы, значит, как сказать, эти самые кошачьи и так далее, и так далее. Кстати, до нашего прихода на Земле жили осознанные львы из Сириуса. Вы что, не слышали об этом? Об осознанных львах. Говорят вообще-то о людях осознанных. А здесь мы говорим о животных, которые осознанные. Я говорю, люди еще не совсем осознанные, а ты о львах. Нет, стоп. Значит, во-первых, мы высокоосознанные, высокодуховные, святые существа. Потому что ангелы не есть высокоосознанные. Это там. Подожди, понятно, что это там, да. И когда мы сюда начали приходить, мы опустим те периоды, когда мы приходили в бесплотном теле, когда потом было тело, как сказать, такое, похожее на студень, там и так далее, когда были 20 метров, 15, 11, 8 и так далее. Мы будем говорить о том периоде, когда от 3 метров и ниже мы начали, как сказать, уплотняться все сильнее и сильнее. Это уже лемурийский период, послелемурийский период, как сказать, Гиперборея, ранняя Атлантида, поздняя Атлантида, как сказать, Египет и так далее, до сегодняшнего дня. Еще раз. Мы были, есть и будем высокодуховными существами. Раз. Это в наше естественное состояние. Мы не тело, мы не ум. Мы не мысли ума, который гонит матрицу, которая специально создана для того, чтобы эксперимент был более жестким. На этот период, когда мы начали сюда спускаться, первое, что происходило, мы, во-первых, приходили сюда как белые боги. На определенном этапе жизни на Земле здесь проходили свои эксперименты, когда из как называемых, как сказать, на переходном периоде пытались из обезьян сделать человека там, и так далее и тому подобное. Делались разные опыты, разные эксперименты и прочее. И здесь были и живут вместе с нами те расы и народы, которые находятся сейчас на второй ступени развития. Мы на третьем уровне, а они на втором. И они живут среди нас, а точнее, ну, на Земле. И это те племена, которые живут и в Африке, и в других местах. Это те племена, которые... Виктор, прошу прощения, а можно сказать, что вот те самые малазийцы, австралийцы, они как раз вот те остатки, вот третьей расы там, или какая она там была по счету, скорее всего, третья лемурийцев, которая, в общем-то, она вот вырождается. Когда придет шестая раса, то третья, она исчезнет совсем. Так Нет. как, допустим, вот вторая исчезла и так далее. Нет. Дело в том, что не надо путать. Не надо путать те так называемые цивилизации, которые приходили, но, как мы говорим, да, мы сейчас пятая раса, да? То есть до нас было четыре, которые, по сути своей, являлись незаконченным экспериментом, потому что он не оправдывал себя. И поэтому были потопы, были обледенения, были разные другие эксперименты, которые просто-напросто прекращали существовать. То есть, образно говоря, мы посеяли урожай. Как в том анекдоте. Мы посеяли клевер. Суслик, зараза, сожрал. В следующем году посеем в два раза больше клевера, и пусть он... Понимаете, да? Это если так вот, да? Образно говоря, на божественном плане те кураторы, те, как сказать, творцы этого пространства, которые творят свои миры, или точнее через нас творят свои эксперименты, ставят и так далее, помогают нам проходить и получать эти многогранные опыты, они как раз и заинтересованы в том, чтобы получился какой-то уникальный опыт, которого никогда не было. И вот сегодня можно сказать с уверенностью, что эта пятая раса, к которой мы принадлежим, имеет право на жизнь, имеет право на дальнейшее развитие в пятом измерении и дальше. Если мы выходим из третьего, и уже достаточное количество людей перешло в четвертое измерение, а некоторые уже идут и в пятом измерении, и они переходят в пятое измерение, и я периодически туда захожу, и бываю там, и возвращаюсь обратно. Это те, которые идут впереди сейчас. Те, которые идут и рубят просеки, после нас будут идти другие, которые будут идти уже по тем просекам, которые мы уже, как сказать, создаем по сути своей. Мы первопроходцы. И самое тяжелое бремя сейчас лежит на плечах этих людей. Так вот, если вернуться в начало, мы пришли сюда, и нас называли эти племена, которые жили тогда на Земле, неандертальцы там и так далее, как их только не называли, и останки находят, и много чего, как сказать, мы видим, но это скрывается, сейчас уже открывается, а раньше просто закрывалось напрочь, и все, кто об этом говорили, преследовались, чтобы извратить, называется, всю историю человечества. Так вот, мы когда приходили, еще раз, мы были богами, белыми богами, которые приходили сюда, как высокодуховные существа, которые создали золотой век, о котором мы все вспоминаем. Что это за золотой век? Это век благоденствия, счастья, изобилия, наслаждения. То, что мы считаем или слышим, как сказать, отголоски от Гипербореи, то, что было на Северном полюсе, где общество всеобщего благоденствия, где не было ни оружия, где они не знали, что такое война, они вообще не понимали, как сказать, а что вы там напрягаетесь на том континенте, другом, или тогда вглубь, как сказать, планеты, когда все прекрасно. Они напрямую соединены были с богами, они общались, как сказать, и контактировали просто вот в процессе общения. И боги приезжали сюда или прилетали сюда на, как сказать, летающих тарелках и так далее. Это зафиксировано, кстати, на многих иконах, древних иконах, которым больше тысячи лет, и которые тоже прячутся. Потому что это показатель того, что боги прилетали и были на земле. И мы получали информацию. Мы общались. Высокодуховные существа общаются телепатически. Им не нужен был язык. И мы общались, мы своей мыслью, почему сейчас вот те многотонные мегалиты, которые находятся, и те же самые пирамиды, что только не попридумывали, как строились пирамиды, что только не попридумывали, как переносились мегалиты и так далее и тому подобное. А ведь это делали мы мыслью своей. Каким образом? Мы лишали этот мегалит его плотности и массы, и потом он становился легкий, как пушинка, мы его просто-напросто мыслью переносили туда, куда нас нужно. Понимаете? То есть, образно говоря, смотришь на пенопласт, да, он может быть огромен, но ты подходишь его и спокойно поднимаешь, потому что он очень легкий. И вот это на примере того. Перенесли, поставили, и он тут же обретает свою массу, как сказать, свой вес и так далее, и так далее. И поэтому это мы творили. Мы творили это своей мыслью, потому что мы и могли, и можем это творить. Из 35 органов чувств, которые в нас были изначально заложены Творцом от создания нашей монады, мы имеем 5-7. Понимаете? Так это же насколько нам нужно было уплотниться и позакрывать все для того, чтобы наши опыты, в которые мы пошли последние 5000 лет, были намного тотальнее, глубже и низкочастотнее. Понимаете? И только для этого мы это делали. Потому что, в принципе, изначально эксперимент не предусматривал того, что мы пойдем в эти страдания, войны, гибель, самоуничтожение, самоистязание и так далее, и так далее. Это вообще не предусматривалось никаким планом и экспериментом. Но благодаря нашим так называемым, тем, кто пришли на Землю, и затем решили, значит, в этом эксперименте поучаствовать и потренировать нас, а потом им понравилось, потому что мы начали забывать, кто мы. Мы начали забывать, мы начали терять свою связь, свою божественность. Можно сказать, что мы потеряли духовность, то есть получилась богоотделенность в настоящее время. Вот мы, когда начали терять, мы начали, что прежде всего? Мы начали как бы создавать языки. Появился язык один, потом из него начали отпочковываться другие языки и так далее и тому подобное. И когда мы начали закрываться, вот тогда уже все началось разворачиваться. Мы пошли в темноту, в которой мы начали теряться. Мы забыли напрочь, кто мы. Те знания, которые передавались из уст в уста, начали тоже искажаться. И пришлось, как сказать, записывать. И вот о чем говорят веды и другие, как сказать, источники и так далее и тому подобное. И вот это привело к тому, что мы полностью закрыли, ну, сами себя закрыли, потому что эксперимент был такой. Мы забыли напрочь, кто мы. Мы соединились с телом, мы соединились с умом. Мы считали, что мы – это ум и тело. А на самом деле, и вообще мы считали, что мы маленькие, ничтожные, чмошные и так далее. Виктор, и вот сейчас, и сейчас мы возвращаем себя к этой духовности и освобождаясь от всех программ, которые были нами же созданы для нашего опыта, мы, освобождаясь от этого, возвращаем себе то, что внутри нас вшито в каждой клетке. То, что знает каждая клетка, то, что знает наше сознание, душа, дух и так далее. И вот это все мы сейчас раскрываем. То есть, образно говоря, елку, которую мы нарядили к Новому году, мы снимаем все, чтобы елка была естественной. Вот к этой естественности и к своей духовности и к истинной сути мы сейчас возвращаемся. Понятно, Виктор, а скажи, пожалуйста, что вот все-таки ты говоришь, там были боги, на земле жили боги, они все это творили, с богами все понятно, а вот человек все-таки это же не бог или бог, живущий на земле, когда мы говорим, вот чем отличается бог от человека, то есть человек от бога? Человек является естественным созданием бога и является его продолжением. Бог во мне, я в Боге, мы едины, были, есть и будем всегда. И никто никогда нас не разделял и не отделял. Другое дело, что мы забыли, что Бог в нас, и искали мы его в церкви, в храмах, значит, в костелах, в мечетях, где в синагогах, где угодно, но только не там, где нужно было. А он внутри нас, он в нашем сердце. И если мы вспоминаем об этом, идем туда, и в сердце мы видим, как звездочка сияет, точка яркого, белого, кристального, белого света. И мы в этот свет заходим, вот это и есть портал связи с Богом. И если мы это вспоминаем, и точнее заходим, ничего не надо делать, ты зайди туда, ты просто почувствуй где-то, стань этим. И ты сам почувствуешь, как у тебя все начинает разворачиваться. Все. Понимаете? Но мы когда забыли, плюс еще в нас же очень много чего на сердце там, и обиды, и боли, и страдания, и предательства, и все-все-все-все-все, которые мы тут создали, вот такие, называется, плотности из железобетона, брони, гранита, и чего только нету. И, естественно, мы закрыли, поэтому, естественно, сложно туда заходить. Естественно, мы не можем открыть пока свое сердце. Почему? Потому что вот такие защиты мощнейшие, чтобы не было больно. И страшно еще вдобавок ко всему. Ведь страх – это наше все. Страх. Виктор, мы с тобой разговорились, у нас еще Олег на связи. Давай предоставим слово Олегу. Олег, пожалуйста, вот как ты видишь, человек только идет к духовности или он возвращается к духовности? Был ли он действительно единым в связи божественной? Всегда ли в этой связи? Ну смотри, я все-таки практик, так как я начал с 7 лет, скажем, практиковать, у меня уже были картинки, я задавался конкретными вопросами. Так как абсолютно все сферы и все периоды, хотя бы даже земные, это нереально досконально изучить, я начал изучать северную традицию. Северную традицию и то, скажем так, что нам передавали предки. Давайте говорить не эфемерно, а все-таки конкретно и раскладывать все по полочкам. Должна быть какая-то логика, а не просто вот там Бог создал человека, ну что значит создал? Во-первых, как говорит наша традиция северная, наши предки и есть боги. они были и есть боги. Но само слово «бог», оно шумерское. Это не русское слово, не санскрит. И изначально, когда... кстати, шумерские знания, они самые закрытые. Когда ученые стали раскрывать вот эти секреты происхождения шумерской культуры, шумерской магии, влияние вообще шумера-акада на все современные науки, начиная от математики, заканчивая астрономией и так далее, мы приходим к тому, что был очень интересный период, когда на Земле царила ведическая цивилизация. Это примерно 7 тысяч лет назад. 7, 6, 5 тысяч лет назад до нашей эры, современного летоисчисления. Тогда на Земле веды действительно записывались под диктовку. Они не писались как стихи какие-то, произведения, они записывались непосредственно под диктовку для того, чтобы передавать из уст в уста. Это называется парампара или сампрадая на санскрите. Да? Санскрит, санскрит – это древний прорусский язык, по сути дела. Для чего это делалось? Это делалось с одной единственной целью, чтобы не было искажений. Так как все письменные источники, они рано или поздно подвергаются изменениям. И человек, он взаимодействовал напрямую с предком. То есть здесь идет понимание преемственности. Приведу такой пример. Например, человек выбирает путь своего дара предназначения, так как в его роду были все плотники очень хорошие. Но как ему научиться быть плотником с измальства, да, или в осознанном возрасте? Он идет к старшему, к дедушке, к папе, и тот показывает ему плотническое искусство, как там резать дрова, дом рубить, там еще что-то делать. То есть сам по себе человек – это кладезь знаний, которые распечатывают все изнутри себя, потому что действительно на клеточном уровне, как сказал Виктор, вся информация есть, вся информация, вся проекция, но путь был гораздо проще. Были так называемые урочища, были капища, святилища, где основная миссия – это сейчас там больше такая ритуальная служение, проведение обрядов, а изначально это было именно обучение, то есть передача опыта, передача знаний. И у наших предков была не какая-то эфемерная наука, а была вполне конкретная наука, связанная в первую очередь с астрономией, потому что звезды показывали все прошлые, настоящие и будущие события. То есть все науки были точные, четкие и конкретные. То есть тут никакой мистики по сути нету. Мы это можем видеть на примере древних сооружений, мегалитов, тех же сейдов уникальных, да, которые находятся на Кольском полуострове, то, что мы называем Гипербореей. И вот эта преемственность, она позволяла человеку помнить, кто он, зачем он здесь, какая у него миссия, да, для чего он пришел и что он должен здесь на Земле сделать. Вот. Что касаемо вопроса, то, что мы все время обсуждаем, риторики, то есть выражение, вот мы там говорим люди, людь – это животное на двух ногах. Это классический словарь русского языка. Да? Человек – это чего? Век, значит, человек, проживший век, 100 лет минимум. То есть разум, мудрость. Это на самом деле очень серьезная проекция, потому что те слова, которые мы произносим, там духовность, духовно, грубо говоря, идущий кто-то там, да, или все-таки божественность, или мне больше нравится слово целостность. Вот, например, если посмотреть современный язык, слово больница, да, больница, или а раньше были здравница. Чувствуется живо, да, энергия по-гречески и по-русски живо. Вибрации совершенно другие. И вот состояние бога-человека, даже вот это слово бога-человека, оно уже не нуждается, опять-таки, в какой-то дополнительной расшифровке. Бога-человек. Потому что мы не то что созданы, мы есть боги в потенции, которые раскрываются. Мы вспоминаем свою природу. И когда эксперимент, а точнее вот эта война, да, внутренняя матрица началась, человек начал забывать свою изначальную природу. Природа ведь в природе, она рядом с родом находится. И он начал забывать таланты, возможности, способности. И опять-таки, я сейчас не ухожу в дебри. Ну, много чего перечитал тоже за жизнь, наверное, десятки тысяч книг, в том числе и по то, что сейчас называется эзотерики магии. На мой взгляд, Блаватская, конечно, там тяжелый вопрос. Мне показалось, когда я в школе читал, что не напросто просто. Потому что там очень многие вещи не связаны. Понятно, что между срок, но местами там перегиб идет очень сильный. Давайте брать конкретные вещи, которые не были искажены англичанами, когда Англия захватила Индию и создала там английские колонии. Возьмем основные учения Веды. Ригведа, Яджурведа, Атхарва-веда и Сама-веда. Так вот, мы знаем, что примерно 5-7 тысяч лет назад были касты. Касты, мы знаем, царей, правильно? Жрецов или волхвов, или браминов, которые проводили яги и пуджи для того, чтобы поддерживать порядок божественный на земле. То есть, чтобы не было хаоса, разрушения. Вот, соответственно, были торговцы-шудры, самое позорное такое звено касты. Вот, и были ремесленники, которые что-то создавали, творили. Сейчас у нас наоборот, шудры, торговцы, все во власти, политики там и так далее. Больше, не все, но большинство. И вот это четкое разделение, оно давало понимание, кто должен чем заниматься. Если сейчас я, например, грубо говоря, пойду там, вот, не знаю, там разгружать вагоны, да, я смогу этим заниматься, но у меня очень быстро закончится здоровье. То же самое, если прекрасный управленец, который, например, должен быть на посту президента, пойдет, не знаю, косить сено, зарабатывать этим на жизнь, или коров пасти, да? Хотя он может, у него есть здоровье, но это не его предназначение. И то же самое, представьте, если пастуха без образования просто выдернуть и поставить руководить страной. Вы же понимаете, к чему это придет. Поэтому кастовость была вполне, скажем так, конкретна, и это очень сильно влияло на стабильность в этом мире. Сейчас много нестабильности, потому что многие не на своих местах. И большинство людей, а не человек, занимается не своим делом. Вот. Когда человек занимается своим предназначением, выполняя свою роль, вот, допустим, как Бога человек, он пришел, выполняет, там, его задача писать картины, например, да? Он создает некое пространство, какие-то краски и так далее в этом материальном мире. И мир начинает потихонечку преображаться. И человек возвращается в свое богосостояние. Вот, по поводу вот этого момента, варны, то, что мы называем варны или касты, да, четыре. Управленцы, воины, жрецы, волхвы, брамины и торговцы. Кстати, еще Сталин совершенно недавно, буквально Сталин недавно жил, да, он пытался эту вот цепочку ведическую возродить на земле. Для чего? Для того, чтобы создать определенный порядок. Сейчас, если посмотреть, на чем держится экономика, это уже такая геополитика, в основном все продается. Везде торговые центры, все продается, все стремятся продавать что-то, какие-то продукты, качества, там, тренеры, психологи, рукодельцы, все что-то продают. Вот. Но это создавать все, это значит. Ага. Миром, с материальным планом. Жестко. Это все, что жестко. Жестко. Матрица, да, матрица диктует условия. Тут надо как-то держаться на плаву. Но я что хочу сказать. Опять-таки, Веды очень четко описывают, что на Земле свыше 40 тысяч форм человеческой жизни. Мы знаем только одну. Человека, да? Кто-то человек, кто-то люди. Вот я, конечно, был в Алтае, там, во многих регионах, в Сибири, там, в Туве, еще где-то, где местные, так скажем, охотники видели снежных людей, еще каких-то существ. Мы видим только 1%, и то не видим, да? Не забывайте, что на этой Земле одновременно существует несколько измерений, несколько сотен и даже тысяч пространств, которые вместе с нашим планом работают параллельно. Это тоже необходимо учитывать. И для того, чтобы, так скажем, обожествиться, прийти вот то, что у нас озвучено как духовность, да, я называю это божественность, необходимо эти планы также учитывать и не отрицать их как минимум, потому что, скажем так, мода на атеизм, которая сейчас внедряет и западная система мышления, и вот этот материальный западный план, который охватывает, так скажем, атеистическое мышление современного человека, оно отделяет человека очень сильно как раз-таки от состояния Бога человека и от Бога. То есть человек думает, что он живет один раз, он покупает себе там iPhone, у него красивая одежда, красивая недвижимость, еще что-то. И вот он кайфует от этого. Он думает, что он наслаждается, и все, на этом жизнь заканчивается. Но он начинает отрицать вот это состояние Бога, человека, Бога познания себя. Здесь немножко нужно расширять кругозор. Для того, чтобы легко, повторю, прийти в это состояние, вот на мой взгляд, нужно почаще находиться наедине с самим собой, первое, да, потому что у большинства, к сожалению, есть огромное количество страхов. Страхи остаться наедине, посмотреть правде в глаза, посмотреть своим программам, болезненным каким-то вот, вот этим чипом, имплантом энергетическим, который внедрил социум. Вот, и начинает сносить крышу. Люди пьют, употребляют, прыгают из отношений в отношения и так далее. Вот, поэтому остаться наедине с собой, побывать чаще на природе, в чистой природе, и учиться слышать себя. Ведь у наших предков не было заповедей, не было религии, каких-то там храмов как таковых. Кстати, слово «храм» происходит от слова «хорома». Просто были терема большие там. Была да, какая хорома. Разница, рубить маленький да, домик или большой? Да, наши предки. Да. Вот наши бабушки и дедушки так употребляли это слово часто «хорома». Хорома, да, все правильно. Олег, скажи, пожалуйста, вот поскольку ты там уже немного коснулся этой тематики, вот повысить духовность можно или нельзя? Или духовность ее можно только очувствовать, вот, чтобы резонанс произошел? Ты знаешь, и да, и нет, а потом вопрос, зачем ее повышать, ведь это же как-то не квалификация какая-то. То есть... сейчас просто, допустим, очень модно, что надо повысить духовность. Это очень часто там и в соцсетях наблюдается, и, в общем-то, там различные тренинги проводятся, где там повысим вашу духовность, там и цель ставится повышение духовности человека. Вот я бы сейчас сказал очень примитивно, мне очень нравится упрощать, я бы сказал примитивно. Живи по совести, в ладу с природой, почитай старших, и, наверное, дальше можно не продолжать. Это самые простые заповеди родноверия, так скажем, да, вот современного неоязычества, будем так говорить. Жить по совести, почитать старших и предков и в ладу с природой, не засорять природу. Это уже то, что в тебе откроет такую божественность и чистый поток, и чистые каналы. На мой взгляд, этого более чем достаточно. Вот человек, вот обратите внимание, два типа людей и человеков. Одни мусорят, другие собирают мусор. И тут, мне кажется, никаких инициаций, посвящений там не надо, мантр, еще чего-то. Это все больше к нравственности и морали. И не всегда нравственный и моральный человек, он является духовным человеком. Он может быть нравственным, моральным. Ты понимаешь, вот это то, о чем я сказал в начале. Вот по моим ощущениям, когда попадаешь в глубинку, и там я в разных городах работаю, там Москва, Петербург, там Новосибирск, Нижний Новгород, в Германии какие-то города, еще где-то. Чем дальше глубинка, тем проще человек. И на мой взгляд, тут дело не только в морали. Вот если посмотреть в глаза обыкновенного человека, у него вот этой Божьей силы гораздо больше, потому что он живет по совести, дело не в морали нисколько. Он в потоке, он живет в соответствии с своими ритмами, биоритмами, энергетическими ритмами. И вот этой простоты не хватает. И эту простоту, на мой взгляд, начала разрушать матрица. Я это очень долго исследовал, наблюдал. Есть такое понимание, что шаман, например, должен жить настоящий. Он может пожить и в большом городе, и в маленькой деревне. Он может с волками в лесу пожить, и может пожить совершенно... с другими птицами высокого полета. И здесь важно быть искренним. Если ты искренний, ты везде выживешь. Тебя везде примут за своего. И это и есть божественность. Это чистый канал, когда ты не строишь из себя того, чем ты не являешься. Ты просто открыт. И поток льется из тебя. Вот что я пытаюсь сказать. Если ты начинаешь во что-то играть, искусственно, да, проходить посвящение, инициации, при этом не являясь этим внутри состоянием, а делаешь это снаружи, искусственно, опять-таки какие-то там посвящения, ездишь гуру. Да, ты с одной стороны ищешь себя, но зачем искать, если это всегда внутри тебя, если это всегда с тобой, 24 часа в сутки. Достаточно просто посмотреть на себя, упроститься. Чем проще, тем лучше. Понятно, благодарю. Да. А вот такой вопрос, Виктор, к тебе. А вот открытие, допустим, у человека каких-то сверхспособностей, это уже говорит о его духовности, или это все-таки не всегда, вот, допустим, ясновидение, там, яснослышание или еще что-то, какие-то там паранормальные способности, там, эзотерические, это всегда ли говорит о уже духовной направленности человека, или все-таки это может быть просто какой-то дар спустился, и его еще нужно отрабатывать? Нам нужно усвоить о том, что все, что у человека открывается, неважно, какой это человек, это дано нам от рождения, от сотворения нашей монады. Нам ничего не нужно отрабатывать, выслуживать, значит, добиваться, достигать и так далее, и так далее. Это глупость. Это глупость ума. Это глупость умных людей, которые пытаются с помощью своего ума найти возможность чувствовать. Заставьте телефон чувствовать, заставьте компьютер чувствовать, заставьте машину чувствовать. Понимаете, вот что мы пытаемся делать? Это, по крайней мере, большинство. На самом деле, есть, будем так говорить, ясновидение, яснознание, интуиция. Это и есть составляющая духовности, того, тех духовных наших качеств, которые даны нам от сотворения. Просто нужно усвоить. Вот Олег говорит пример, я не совсем, конечно, с ним согласен в некоторых аспектах. Он говорит, нужно быть на природе, нужно быть самим собой, нужно быть этот самый. Я по этому поводу приведу притчу. У мастера был ученик. Он все время находился или проводил время в медитациях. И вот он несколько лет сидит в позе лотоса, медитирует, медитирует и медитирует, но никак не может развиваться. То есть у него не происходит ни просветления, ни раскрытия его духовных качеств. Но он сидит и все, как сказать, упорно достигает. И вот в один прекрасный момент мастер приходит к этому ученику, а он сидит и медитирует. Он берет кирпич и начинает этим кирпичом возить по кирпичной, по каменной стене и растирает этот кирпич в пыль. Ученик глаза открывает, спрашивает, мастер, ты что делаешь? Я пытаюсь кирпичом создать зеркало. Угу. Видишь, что получается? Угу. Это вот это делает большинство, которые стремятся к духовности. Дело в том, что матрица создана была по нашей инициативе специально для того, чтобы тренировки наши в низких частотных полях были тотальными. Нам это было нужно для того, чтобы мы это усвоили полностью, безоговорочно, тотально в это погрузились, прошли это все и стали настоящими мастерами, которые двигаются в трех мирах совершенно спокойно. Это и есть высшее состояние духовности человека-бога. Что мы сейчас делаем? Мы раскрываем в себе, убирая все те опыты, которые мы набрали, в виде, вшитые в нас в виде программ, как флешки. Да, матрица здесь старается в каком плане? Не в плане нас загнобить. Это ошибочное представление умных людей, которым нужно с кем-то воевать. И это уводит нас всех в сторону. Поэтому, потому что война, это называется слив энергии не туда. Да, войны сотворялись, и не просто так. И если брать в божественном плане, то любая большая война, она была нужна для того, чтобы активировать в человеке какие-то сверхспособности, внутренние резервы, активировать его потенциал для того, чтобы всколыхнуть и вот этот потенциал просто раскрыть. То же самое, что сейчас делается с коронавирусом. Темные его задействовали, точнее, хотели использовать для того, чтобы человека сделать рабом окончательно и внедряя 5G и так далее и тому подобное. А силы света это использовали для того, чтобы человек побыл в тишине, в спокойствии, в своей семье, посмотрел в глаза своим близким, своим окружающим, потому что он не видел их. Ага, и потом 85% разводов, да? И потом 85% разводов, потому что закончились программы, и надо выходить из этих практик. А люди боялись и спрятались за работу, за детей, за деньги, за имущество, за все что угодно. Но пришло время, когда ты понимаешь, ты или выходишь, или тогда это твой выбор. И тогда не надо пенять на зеркало, что рожа кривая. Понимаете? А мы все время зеркало моем, меняем, значит, его чистим и так далее и тому подобное. Да зеркало здесь ни при чем. Это же ты себя видишь во всех своей красе. А значит, нужно просто-напросто осознать, что то, что нам пришло, и то, что мы с вами проходили много раз, и то, что мы отрабатывали, это же не просто, это же и есть наш путь, это же и есть наши опыты, которые мы прорабатывали оттуда. И мы все время проходили. Сначала богами, потом ниже, ниже, ниже. Мы были волхвами, жрецами, царями, королями, фараонами, кем мы только не были. Кем мы только не были, понимаете? И мы проходили разные опыты. И на той стороне, и на этой стороне, и великими, и маленькими, и ничтожными, и так далее, и так далее. А сколько смертей мы прошли, а сколько страданий мы получили, а сколько счастья, радости и любви мы, как сказать, излучали, и так далее. Это все было едино. Но мы на этот этап уплотнились настолько и закрыли себя, чтобы не вспомнить до момента, пока мы не отработаем это. И вот сейчас этот момент наступил. Уже к 2012 году, 2012 году, уже разворачивались все планы. Уже происходили определенные события. Уже происходили определенные вещи, которые позволяли раскрываться, раскрываться и раскрываться. И сейчас этот процесс набирает обороты все сильнее, сильнее и сильнее. И мы видим, как меняется ситуация. Все, что пытается сделать силы сдерживания для того, чтобы задержать наше духовное раскрытие нашего потенциала, оборачивается против них же самих, потому что такие условия. Они забыли, что это была всего лишь игра. И мы забыли, что это игра. И что мы сюда пришли изначально духовными. И мы приходим сюда духовными. И ребенок, напоминаю, когда рождается, он рождается в потоке безусловной любви Творца. Понимаете? И он не какой-то, и ему не надо какой-то любви там откуда-то. Он приходит в этом состоянии безусловной любви. А то, что потом происходит благодаря родителям, социуму и так далее, для того, чтобы он пошел уже в опыт, это уже другой вопрос. Но это нам было нужно, и мы это выбирали сознательно, и мы сами создавали эти программы. Не кто-то. Нужно усвоить раз и навсегда. Если у человека есть враги, разбирайся со своим эго. Если ты считаешь, что тебя гнобят, смотри в зеркало, что ты делаешь сам собой. Если у тебя плохая жизнь, подойди к зеркалу и найди там всех виноватых, которые тебе делают эту жизнь невыносимой. Если у тебя происходят события в семье и в отношениях, то же самое смотри в зеркало. Мужчина смотрит в женщину, это зеркало его, а женщина смотрит в мужчину, и плюс еще детки рядом. И это все наши зеркала, которые нам говорят, не туда смотришь, в себя смотри. А мы забыли. Так вот, и поэтому бегут кто куда. Понимаете? И все стараются чего-то привнести. И каждый старается поумничать и из ума выдать какие-то идеи, какие-то новые тенденции, какие-то новые хрени. А потом удивляется, а что же не получается? А что же нам так хреново? Вот мы были на одном опыте, я рассказывал. Идет обряд, или точнее, как сказать, праздник Купалы. Собралось аж 9 жрецов, самоучек, самозванцев, которые себя считают жрецами, причем самое интересное, с охраной ходят, понимаете? На этом празднике они приехали и с охраной, и они такие крутые, понимаете? Это модно сейчас ходить с охраной. Так извините меня, если ты жрец, кого ты боишься? Ладно, я понимаю, вон, церковные братья, как сказать, ездят с охраной, потому что им есть что терять. Это бизнес прежде всего. Давайте называть вещи своими именами. А ты, если ты назвался жрецом или волхвом, ты кому служишь? Ты под кем ходишь? Ты кто такой? Ты фактически наместник Бога на земле того, который тебя создал. А ты сейчас с охраной ходишь, тогда ты кто? Виктор, подожди, а если мы говорим о зеркалах, так получается, что он тоже может быть для нас зеркалом со своей охраной, разве не так? Если тебя это цепляет, значит, это твое зеркало. Меня нет, меня не цепляет. А если не цепляет, тогда ты видишь вот этот карнавал и это шоу. Понимаешь, шоу самое настоящее, именно шоу, понимаете, даже не обряд. А над этим стоит хрень. в виде паучища, которое просто-напросто вот этим питается, и они служат ему. Это эгрегор, и они эгрегориальные сущности, понимаете? Они забыли даже, кто они. А потом мы удивляемся, а что же мы приехали на обряд, а потом после обряда что-то так хреново, что-то так плохо. Так сначала же научитесь чувствовать, что... Кто вы вообще-то задаете вопрос? Я же не просто так говорил о том, что раньше. И мы с Олегом сколько раз эту тему уже поднимаем. Ты кто? Ты откуда? Ты зачем здесь? Куда ты идешь? И что ты вообще здесь делаешь? Вот для поэтому ты здесь? Тобой заниматься. Понимаете? А люди забыли. Они все время думают, что без денег они не выживут. Если дома нет машины, нет квартиры, нет, он чмошник, он ничего не сделал, у него ничего вообще ни себя не представляет. Так это же и есть опыт. Иди в духовность. Почему? Не потому, что ты не можешь на материальном уровне, да потому, что это твоя задача. Иначе ты уже в материальном мире уже достиг много чего, потому что в тебе столько энергии, которые ты брал с собой для того, чтобы воплотить любые планы, любые идеи. Вот ведь что нужно. А мы забываем об этом. И поэтому мы идем в псевдоучения, как бы они ни назывались, а потом удивляемся, почему же мы пытаемся кирпичом зеркало-то создать. Да не получится. Потому что сколько бы ты в медитациях не сидел, а ум как штырил тебя, так и штырит. А ум как угонит, так и гнал. Понимаете? И ты сидишь в этих медитациях. Чё ты сидишь? Чё ты высиживаешь? Ну, тогда хоть яйца подложи, может быть, цыплята появятся. Виктор, давай все-таки ближе к нашей теме вернемся. Вот у нас тут уже много вопросов накопилось. Вот я прям сразу даже два вопроса зачту от Натали. Натали. Она да. спрашивает, как вернуть... Сейчас, минутку. Вы говорите, что мы забыли то, что умели раньше. Так по какой причине забыли? Как можно забыть то, что было необходимым? Может, все-таки враги перекрыли память? И тут же она спрашивает, а как вернуть эти способности резать камень силой мысли и другие сверхспособности? Во-первых... Кто первый отвечает? Пускай Олег. Я благодарю. Я просто хотел дополнить ответ на предыдущий вопрос. Опять-таки, давайте не будем распыляться, обратимся к северной традиции, к ведам. Да? В ведах четко описано, что человек в древности обладал так называемыми ситхами или 18 мистическими совершенствами. Из них ахима, лахима, махима и так далее. То есть способность становится наибольшим, наименьшим, телепортация, перемещение, там, материализация и так далее. Не буду все перечислять. Также мы обладаем некоторыми знаниями. И можем предполагать, что период лемурийцев, атлантов, период войны Гипербореи с черным жречеством Атлантиды, он сопровождался очень яростным использованием этих ситхов. Да? Частично описано это в эпосе Махабхарата, в Рамаяне, опять-таки в Бхагавадгите, когда, например, Арджуна обучался у Кришны, он запускал стрелу, читал мантру, и эта стрела разлеталась на 100 тысяч стрел. И от каждой стрелы происходил термоядерный взрыв. И, кстати говоря, есть и на Кольском полуострове, и у нас на Урале, и, в общем-то, в Индии такие места, где минеральные породы, они оплавлены. Это можно достичь только просто сумасшедшей температуры. Я вот как человек, который занимается литотерапией с камнями, могу сказать, что оплавить камень очень непросто, знаете ли, да? Вот. И тут что следует? Когда темное жречество Атлантиды вступило в войну с гиперборейцами, будем так говорить, безусловно, эти жрецы, они обладали то, что мы называем ситхами, сверхспособностями, да? Но это не говорит в то же время, что они духовные или недуховные. Тут надо понимать, что взыграл эго. Действительно, началась война. Война начинается всегда потому, что у кого-то эго начинает перевешивать его божественное состояние. Да? Вот. И у меня где-то лет с 15 вот такой пунктик был, я хотел левитировать. То есть я знаю эти практики, я там делал 15 лет их подряд и так далее. Потом в какой-то момент понял, что это не я хочу, а мое эго хочет. Я просто стал к этому проще относиться. Потому что когда человек очень сильно упирается в эти вещи, обычно ничего хорошего из этого не происходит. Человек начинает со всеми воевать, кому-то доказывать. Вот. Ну, условно говоря, его отзеркаливают, а он начинает пытаться перевоспитать всех. Типа тебе там подрезали на машине дорогу, ты пытаешься обогнать всем и пальчиком пригрозить. То есть это не работает. Поэтому на самом деле, обладая ситхами, просто отвечаю на вопрос, да, конкретно, человек может быть и в невежестве, и может быть в страсти. То, что мы имеем в описании вед, когда, например, демоны, огромное количество демонов, которые воевали с так называемыми просветленными там, или искали Бога, чтобы его убить, они обладали ситхами. Они могли там становиться как планета. Ну, там, например, достаточно посмотреть вот такую историю, легенду про Прохладу и Хираньякашипу. Был такой Прохлада Махарадж. Хираньякашипу — это такой демон, который все время искал Бога, чтобы его уничтожить. Завоевал все вселенные и так далее. Ну, так вкратце, да, чтобы не отвлекаться. Суть такая, что Прохлада был сыном демона, но при этом очень любил Бога и верил. А отца это бесило, и он решил убить его. И тогда, когда однажды он в этот момент его решил убить, а у этого демона была такая ситха, он у святого вымолил способность бессмертия. Но святой сказал: ты не умрешь ни днем, ни ночью, ни в воздухе, ни на земле. И тогда, ну там перечислил все вот эти вещи, ни стрелой, ни копьем, там, ни мечом. Тогда был не день, не ночь, а сумрак, вечер, и, как бы, условно говоря, воплощение бога Вишну проявился в образе гневного льва, полулева, получеловека, положил на колено этого демона, то есть он был не на земле, не в воздухе, и мягко своими коготками изрек его сердце. Все ведические истории были созданы для того, чтобы привлечь наше внимание, да, задуматься о Боге. Вот, и я отвечаю на этот вопрос, что я лично знаю очень много человек, обладающих ситхами, но при этом большинство из них находится либо в страсти, либо в невежестве, и способны убить другого человека взглядом. Я, например, таких личностей не считаю божественными. Я считаю их просто выполняющими предназначение либо темной стороны матрицы, либо предназначение, допустим, там, боевых черных шаманов. Но у меня нет их права осуждать или судить, потому что среди них есть люди, которые действительно прекрасны, но которые идут так, другим путем. Но это их право ошибаться, получать уроки. Но это для нас может быть ошибка, а для них это правильный путь. Вот, такой развернутый ответ на предыдущий вопрос. Очень хотелось ответить. Благодарю, Виктор, пожалуйста, на вопрос Натали тебе повторить. Как вернуть, в общем-то, эти способности, и кто их там сделал так, почему мы их забыли? Для чего? Может, все-таки враги перекрыли память? Еще раз напомню, друзья мои, пожалуйста, поймите, у нас нет врагов и никогда не было врагов. Просто все, что с нами происходит, мы заказали себе сами. Все программы, по которым мы проходим, наше обучение на Земле, написаны нами. Мы — дух и душа, мы — высшее Я, мы — высшие аспекты. Мы все видим там, осознаем там, мы обладаем всеми способностями Бога. Мы отличаемся друг от друга в тонких планах только чистотой. Вся иерархия, она построена на том, на какой чистоте ты находишься. Все, точка. Там нет званий, там нет того, что мы попридумывали здесь, там есть просто-напросто уровни частотности. Для того, чтобы вернуть себе способности, нужно повышать частоту. Каким образом? Что нам понижает частоту? Нам понижает частоту, во-первых, те программы, которые мы вшили себе для того, чтобы эти программы, как кармические отработки, неосознанные нами с прошлых наших воплощений, мы могли в этой жизни осознать и отработать, и отпустить. Как только вы отпускаете программу или программы, они не одни, они связаны между собой, вы отрабатываете программу боли, вы отрабатываете и страх, и гнев, и ярость, и насилие, и жестокость, значит, и стыд, и так далее, и так далее. Там много чего. И когда мы это отрабатываем, распаковывается целый комплекс программ во всем комплексе многомерных тел. И все, что освобождается от этого, заполняется светом. А значит, каждый раз, когда мы с этим растворяемся, мы ничего не делаем. Поймите, делает ум. Мы привыкли быть делальщиками. Мы все время что-то делаем. Мы куда-то торопимся, мы ставим задачи, мы ставим цели, мы ставим программу. То, что Олег говорил. Я поставил себе задачу научиться левитировать. Так это же цель. А что такое цель? Это не только эго, ты начинаешь делать это. А когда ты это делаешь, ты никогда его не достигнешь, потому что это как морковка, которая перед носом у тебя висит, и ты делаешь шаг, а она, как сказать, на шаг от тебя отодвигается. Виктор, а цель поставить, ликвидировать там или убрать программы, это тоже же цель? Нет, это не цель. Ты идешь внутрь себя, программы внутри тебя. Нигде-то, не вовне, и не кто-то их тебе вшил, и не враги тебе их принесли. Если рядом с тобой появляется человек или люди, которые активируют твои программы, например, у человека есть большой страх, то есть программы страхов не отработаны. Страх смерти, страх жить, страх быть собой, страх быть не таким, как все, страх осуждения, страх, что у меня не примут, выгонят и так далее, убьют и прочее. И много-много-много-много-много-много разных видов страхов. Тебя будут пугать до тех пор, пока ты не осознаешь, что это всего-навсего мне помощь в том, чтобы я увидел, что я боюсь. А значит, мне что нужно делать? Не бежать от страха, не закрываться от страха, а идти в этот страх и принимать его. Понимаете? А мы бежим, а мы боремся, а мы что-то с этим делаем. Пока мы с этим делаем, это только усиливается. Когда мы прекращаем делать, то есть мы сдаемся, образно говоря, многих пугает понятие «сдайся». Я что, предатель? Я должен себя предать? Да не предаешь ты себя. Ты прекращаешь войну с собой. Вот что означает сдаться. Прекрати воевать. Угу. Расслабься. Раз. Вспомни, что ты вообще-то свет и любовь. Они в тебе внутри. А значит, как только ты начинаешь вспоминать об этом, ты сразу начинаешь притягивать к себе помощь своей ангельской семьи. Притягивать помощь всего, как сказать, всей своей группы поддержки, которая рядом с тобой всегда была, есть и будет. Но ты пока закрыт, и страхи твои создают напряжение, к тебе ничего не может пробиться. Это твое напряжение. И снимать будешь ты, потому что дверь открывается снутри, а не снаружи. Ты изнутри открываешь дверь. И когда ты в это идешь, осознаешь, принимаешь и благодаришь искренне, программы начинают разворачиваться. И в то, что уходит, заполняется именно теми энергиями, которые нам нужны для того, чтобы повышать свою духовность. Духовность, которая и есть любовь, свет, присутствие, принятие, осознанность. Понимаете? Вот это все, оно начинает нас заполнять. И тогда происходит то, о чем мы говорим. Волшебство. Не надо ничего делать. Когда мы просто присутствуем, когда мы просто это принимаем, и это проще, чем кажется. Но это сложнее, потому что он говорит, да нет, не получается, я не понимаю, как чувствовать, я не понимаю, как ощущать правильно. Ум никогда этого не поймет и не скажет вам, как это делать, потому что он этого не может делать по природе. Это не вшито в его функцию. И когда мы это с вами, то есть образно говоря, мы пошли и это распаковывается, у вас меняется жизнь прямо здесь и сейчас, потому что меняется ваше мироощущение себя. Вы перестаете... Прошу прощения, так это вот распаковывание, оно что, тебе вернет способности резать камень силой мысли и другие сверхспособности? Конечно, об этом-то и речь, нам ничего не надо доказывать. У нас это есть. Нам нужно это открыть. Каким образом? Убирая то, что нам мешает этим быть. Еще раз повторяю. Образ елки новогодней. Всю мишуру все эти самые навешали, елки не видно. Как только мы разобрали вот это все, мы вернули свою естественную красоту и естественную силу, которая в нас просто есть. По мере того, как мы прекращаем воевать с собой, мы приобретаем, то есть восстанавливаем в себе ту божественную силу, о которой человек спрашивает. Вот и все. Понятно. Виктор, слушай, вот, вот вышла из потока мысль ушла. Давай я пока тогда вопрос зачту очередной. Вета Сидорова спрашивает, вопрос в эфир Виктору. Что делать, чтобы быть постоянно потоки света и не разводиться на негативные уроки, которыми мы проходим на Земле? Во-первых, давайте мы с вами опять же вспомним. У нас нет ошибок. Усвойте все и сразу. себе, вот прямо здесь и сейчас, услышьте меня. Ошибки, которые ум считает как ошибки, есть у вас бесценный, ваш, наш, мой бесценный опыт. Для этого мы сюда пришли, в этот опыт. Это первое. У нас нет ошибок. Ибо душа, которая ведет нас по жизни, именно по тем планам и по тем опытам, которые нам нужно пройти, отработать и освободиться, принимает в каждый момент времени, когда нужно принимать решение, самое лучшее решение из всех возможных. Самое лучшее. А значит, ошибка исключается. Это первое. Но ум вам будет говорить свое, потому что он привык делить. Плохо, хорошо. То, что не вписывается в рамки ума и матричных вот этих вот проблем, потому что как только мы освобождаемся, матрица теряет часть энергии, которую она питала, получала от нас. Вот в чем суть-то. И она пытается всячески восстановить это. Через что? Через активацию определенных участков мозга в виде ума. А программы вшиты не в физическом теле, а в тонких телах. Это ментальное тело, эмоциональное тело, тело, каузальное тело. Там вшиты эти программы, которые активируют наш ум. Это первое. Поэтому смотрите. Второе, что мы делаем. Алена, напомни этот самый вопрос, потому что... Что делать, чтобы быть постоянно в потоке света и не разводиться на негативные уроки, которые мы проходим на Земле? Второе. Значит, поймите, мы можем, то есть если вы начинаете оценивать это плохо, хорошо, вы находитесь, во-первых, в дуальности. То есть это ум. Ум разделяет плохо, хорошо, нравится, не нравится и так далее. Значит, для этого нужно, первое, у нас есть сейчас фактически три истока, три точки или три места, да, а будет еще четвертое. Первое – это сердце. Это портал, сердечный портал безусловной любви, где присутствует Бог и где наша связь с Ним безусловно и всегда присутствующая. Это первое. Второе. У нас есть исток в центре груди. Исток со своим высшим «я», со своими высшими аспектами, со своей высшей сутью. Третье. Это у женщин матка, у мужчин предстательная железа. Это нижнее сердце, материальное сердце, сердце творения всего сущего на земле. Это все, что мы творим, все, что мы делаем, все, что мы производим, и неважно что, подметаем пол, моем посуду, печем и так далее, или картины рисуем, или в космос летаем, не играет никакой роли. Или детей рожаем. И Христом и Матерью Марией было запущено формирование духовного сердца планеты Земля и духовное сердце каждого человека. И у нас в правой груди начинает формироваться духовное сердце. И у нас получается такая пирамида, называется, которая острием пока идет вниз, но будет и другая. То есть это фактически у нас откроется, по сути своей, многогранник, который и будет, как сказать, являться тем кристаллом, божественным кристаллом силы, который позволит нам сиять в своем величии и красоте. Для того, чтобы вы не терялись, вам нужно первое вспомнить, что в сердце каждого человека, когда вы заходите своим сознанием туда, вы заходите, вы почувствуете себя в сердце, что там происходит, раз. Второе. Почувствуйте, или кто может увидеть, но только не просто как бы сосмотреть там и так далее, и доверять этому, по ощущениям. То есть, если вы включаете зрение, а так как у нас фильтры на этом самом, и не у всех третий глаз работает, по ощущениям, где этот свет. И вот вы почувствовали этот свет, и вы, не раздумывая нисколько, вы идете в этот свет. Ваша задача, вы ставите чистое намерение. Я иду в этот божественный свет своего сердца, который связывает меня с Богом внутри меня, и я растворяюсь в этом божественном свете. И вот почувствуйте, как войдя в этот свет, вы действительно, ваше тело начнет расширяться, растворяться и исчезать. Чем больше вы будете в этом потоке, тем легче вы будете, тем проще вы будете жить, и тем божественные вот эти вот проявления волшебства будут проявляться в вашей жизни постоянно. Выпадаете, заходите снова. Не надо этого бояться. Матрица для того и существует, чтобы мы научились тренироваться. Никто из нас не сел на велосипед и поехал сразу. Никто не стал на ролики и, как кстати, поехал, и на коньки и так далее. Никто не научился водить машину, просто с первого раза сел и поехал. Есть, конечно, такие уникумы, но это единицы. Как и всегда они были. Но остальное называется тренировка. И вот только тренировкой мы достигаем количества, то есть мы все больше и больше погружаемся в это пространство и в нем находимся. И чем дольше мы находимся, что происходит тогда? Мы открываем божественный поток изобильного изобилия всего проходить сквозь нас. То есть мы соединяемся с ним. И нам не нужно ходить в банки за деньгами. Нам не нужно ходить на работу за деньгами, потому что работа и деньги не связаны между собой. Это позволение вам иметь все, что вписано в ваш контракт. А в вашем контракте есть полное материальное и все прочее обеспечение энергетическое на это воплощение. Нужно только обращаться к своему истоку, а не к истоку, или точнее, к тем менялам, о которых говорил Олег. Понимаете? Понятно. Благодарю, Виктор. Тут от наших операторов большая просьба, Виктор, и к тебе, и Олег, к тебе тоже, отключать свои микрофоны, когда вы не говорите, хорошо? Так, вот такой вопрос от Натали. Натали, жить по совести – это как? Ведь по-разному понимают это выражение, вкладывают свое в понятие совести. Олег, я бы хотела этот вопрос прежде всего адресовать тебе, вот с точки зрения особенно русского языка. Ответь, пожалуйста. Так, Виктор, может быть, ты тогда пока начнешь отвечать, раз у Олега с микрофоном проблема. Так, значит, слышишь меня? Про совесть, да, я тебя слышу. Жить по совести – это как? Ведь по-разному понимают это выражение, вкладывают свое в понятие совесть каждый. Я скажу Каждого совесть, или как? Нет, я скажу так. Совесть – это совместная весть. Совместная весть так называемой высокой осознанности. Да? То есть мы являемся единым целым. Мы, хоть и, как бы сказать, каждый, ну, типа, сам по себе, на самом деле мы связаны энергетическими нитями неразрывно и, как со своей целостностью, и со своим Высшим Я, и с Богом внутри нас, и с Богом, который это все создал, мы едины, мы одно. Но мерилом совести как таковой, я считаю, именно потому что я так живу, это все, что ты чувствуешь своим сердцем. Все, что отзывается в твоей душе. Не умом, а именно внутри тебя. Ведь твое сердце все время в резонансе. Оно все время резонирует на то или иное, что происходит. Вот одна женщина мне говорит: я так устала от боли, которую я испытывала в своей жизни. Я задаю вопрос: а ты чем чувствовала, когда шла вот в эти испытания, или вот в эти опыты, или вот в эти отношения? Ну как? Ну я вот, понимаешь? Речь идет о том, что мы думаем, что тот, кого мы привлекаем, мы думаем, что мы любим, что мы вот находимся в любви, потому что нас привлекает, у нас появляется вот эта вот страсть, влечение, желание и так далее. На самом деле это есть захват матрицы для того, чтобы через конфетно-букетный период было очень плотное кармическое взаимодействие. Мы захватываемся. Потом проходит вот этот конфетно-букетный период, когда нам, ой, как классно, или как называли там, как он, вот этот месяц этот самый, как он там? Медовый месяц. Да, типа медовый, да, а потом начинается жесть жестяная. Никто не знает, куда прятаться и как от этого избавиться. Так вот, в моем понимании, как я живу, я учусь ощущать телом, потому что тело – твой помощник, это твой безусловный друг, который тебя любит и служит только тебе. И слушать, как во мне, какая реакция во мне, когда я встречаю кого-то, когда я с кем-то разговариваю, когда я иду по жизни, и я чувствую, что происходит. И когда вы сосредоточены внутри, поверьте мне, во-первых, вы не поддадитесь на иллюзию, потому что душа вам тут же отзеркалит и скажет через ощущение напряжение, сжатие, покалывание, там, боли, еще чего-то, в зависимости у каждого по-своему. Она типа говорит: будь осторожен, внимание. Это первое. Когда ты что-то хочешь сделать кому-то, не забывайте, вы прежде всего делаете себе. Неважно, на материальном или на духовном уровне. Мы прежде всего делаем себе, а потом другим. Это тот бумеранг, о котором мы говорим. Если ты хочешь что-то дать или отбросить, не забывай, что это всего-навсего твое зеркало. И тогда совесть, она будет совершенно по-другому звонить. Да, говори. Виктор, а вот если ты говоришь сделать кому-то или либо сделать что-то, вот если, допустим, как бы тебе надо что-то сделать или, ну, или тебя просит кто-то что-то сделать, и вот у тебя вдруг вот сначала появляется там какое-то нежелание это делать, а потом вроде бы как начинает, вот есть такое понятие совесть мучить. Вот это вот все-таки совесть это тебя совесть. Мучает? Нет, это не совесть тебя мучает, это поднимается в тебе чувство вины. Понимаете, надо отделять совесть и чувство вины. Совесть – это, я еще раз говорю, это ощущение внутри вас, которое вам позволяет быть в состоянии неделания того, что причинит вам боль и боль другим людям. За что вам будет стыдно, обидно, неприятно, досадно и всякое разное. Понимаете? Вас, душа ваша от этого удерживает. В душе нет, еще раз напомню, страха, боли, гнева, ярости, мести и так далее и тому подобное. Душа, она просто светит, сияет, и вам там с ней хорошо и комфортно. Там нет эмоций, те, которые мы проживаем на физическом плане Земли, как маленький человечек. И поэтому, когда мы это чувствуем, у нас это не... Как сказать, вы не сделаете того, когда вы чувствуете, что не надо делать, потому что у вас появляется некое внутреннее сопротивление. Помните, я говорил в одном из эфиров, если вы не можете, когда вам не хочется сказать твердо «нет», то ваше «да» тоже ничего не стоит. Понимаете, как устроен этот мир? Есть, вот моя одна из учениц говорит, вот она сказала фразу, я, говорит, я не понимала, что такое сказать «нет». И вот однажды у нее случается ситуация, и она человеку, который хотел ее использовать, она сказала «нет». Однозначно, четко и ясно. И тот, которому это посылалось, он услышал и сказал «да, я понял». И все. Без сопротивления. Почему? Потому что это, знаете, это наше решение. А если мы не можем сказать «нет», потому что мы боимся кого-то обидеть и так далее, то тогда наше «да» тоже ни о чем. И если нас просят, мы делаем только то, что нас просят. А если мы чувствуем, не надо этого делать, то вы так и скажите. Нет, бывает так, что ты просто не хочешь куда-то ехать или еще чего-то. А потом, допустим, бывает так, что ага, вот ты возвращаешься внутренне все равно к этому вопросу, ехать, не ехать. А потом, когда ты все-таки едешь, то ты наоборот получаешь какую-то радость, то есть и даже облегчение, что ты вот все-таки сделал то, что, допустим, изначально не хотел делать. Так тут же надо разобраться, откуда идет импульс. Угу. Многие сидят в голове и воспринимают ум как себя. Понимаете? И, естественно, он говорит, ну что мы там, да не поедем мы никуда, ну что мы тут попремся там и так, или наоборот, давай быстро подпрыгнул и погнал. А душа говорит, не-не-не, подожди. Или наоборот. То есть совесть и душа – это понятие как бы родственное. Для меня это синоним. Это родство, это одно и то же. Благодарю тебя, Виктор. Олег, ты можешь уже поучаствовать в ответе по совести? Да, благодарю за вопрос. Ну, значит, совесть – это действительно совместная весть. А тут очень хорошо сейчас Виктор рассказал, хотел немножечко углубить и дополнить этот ответ. Есть все-таки современная терминология, есть древние знания. Для того, чтобы выражаться ясно и понятно, я всегда стараюсь использовать и современные какие-то старые понятия, которые, кстати говоря, как некие образы пробуждают родовую память. И что еще такое совместная весть? Есть такое уже научное и военное исследование, и среди, скажем так, мистики, которые около науки, понимание электромагнитное поле Земли, электромагнитное поле человека, да? То, что мы называем в том числе биополе, а в нашей традиции это называется сопь. Так вот, все человеки, которых мы называем там, шаманы, сверхспособностями, экстрасенсы, они очень часто входят в контакт с электромагнитным полем Земли и считывают информацию о грядущих событиях, и в том числе информацию, которая содержится в банках Земли, в камнях, мегалитах, сейдах, кристаллах, ведь есть кристаллы материальные, есть нематериальные. Когда человек живет по совести, он принимает импульсы импульсы света и импульсы сердца, я называю это божественное сердце, которое в середине груди находится, и он мгновенно получает информацию сразу из всех источников. И вот с этого биополя Земли, с электромагнитного поля, от других человек. Вот, например, мы часто видим такой, значит, наблюдаем такие случаи, когда к ведущему человеку, к видящему приходит на прием и говорит: слушай, вот у меня такая вот проблема там или задача со здоровьем, с отношениями, посмотри, пожалуйста. Вот говорят, ты видящий человек, ведущий, там, мудрый. И человек считывает информацию с вот этого электромагнитного поля Земли либо с самого человека, либо из того, из того. И постепенно начинают приходить импульсы с разных источников. Со мной, вот я разговариваю с духами природы, с животными, с родовыми духами, помощниками, так скажем, и так далее. Да? И это и есть совместная вещь. Когда ты открыт, ты слышишь это все. Тебе информация и знания очень легко приходят. Если человек начинает уходить в какое-то теневое состояние, либо в эго, либо играть в это, да, в личину одевать маски, вот он играет в какого-то шамана там, или в жреца. Естественно, он это не слышит. Он вынужден это все выдавливать из пальца, выдумывать, считывать по мимике. Я знаю огромное количество спецслужб таких людей, которые тебя могут прочитать по выражению лица, рассказать, что ты ел, что ты делал и что у тебя происходит в семье. Да? Да, вот таким образом совместная весть, это совесть, это открытое состояние, вот, да, в том числе и Бога-человека, открытое состояние сердца, духа, души, и тут действительно человек может быть сразу в трех мирах, и в праве, и в яви, и в нави, в нижнем, и в среднем, и в верхнем. И раньше, в древности, все человеки это могли, и не надо было никаких инициаций, не надо было быть шаманом, жрецом. Сейчас действительно в основном только шаманы, либо там, ну, как, ну, я шаманами называю всех подряд, ну, там, целителей, целостных людей, кто в целостности находится, да? А человек мудрости, так скажем, тюркское слово такое. Вот. Когда ты в потоке, вот многие говорят, что такое в потоке, что такое совесть? А вот когда ты открыт, ты живешь по сердцу, через сердце. У меня был такой пример, я очень сильно опаздывал в Москве. Кстати, где мы с тобой, Лен, часто пересекались, вот на Тагаеш, и встречаю тебя на каком-нибудь спортивном, да, таком транспорте. Вот, я, да, люблю гулять до Римской, пробежку делаю, да, и как-то спускаюсь из перехода, поднимаюсь, вижу такую картину. Лежит человек, лежит у него приступ эпилепсии. Вот, а вокруг толпа людей собралась, и все смотрят. На самом деле, я, например, не медик, хотя я там целительство давно практикую, я прекрасно понимаю, что надо сделать. Надо положить что-то под затылок, потому что человек бьется, он может разбить голову, и пережать, чтобы язык не запал, да, открыть рот, чтобы не задохнулся, если пена пойдет. Я сразу, значит, у меня тело само идет, понимаешь? То есть, на самом деле, я таких вещей как бы боюсь. Я боюсь крови, от собственной крови я падаю в обморок. Вот. Но тут мое тело само падает, я подкладываю левую руку ему под затылок, правой рукой открываю рот, вот, и машинально спрашиваю, кто вызвал скорую. Ну, там женщина говорит, я вызвал, все нормально, что делать? Тело само, когда ты в потоке, тело само говорит, что делать. Потом я перемотал через полчаса, когда я уже пошел дальше по своим делам, я не понял, как это произошло. Но однозначно это вот это и есть состояние в потоке, когда тело знает, когда дух знает, как тебе поступить, чтобы не потерять человека, да, в какой-то ситуации. Хотя иногда страх, как программа, срабатывает очень жестко, и мы начинаем сковываться, да, мы не понимаем, да, мы не понимаем, как нам действовать. Вот. А что касаемо, хотел еще тоже дать вот краткий практический совет по поводу еще предыдущего вопроса, как оставаться в потоке света, да? Ну, вот адвайта, если брать адвайта веданту или вообще адвайта философию, то есть недвойственность, это один из миллионов путей, действительно, как прийти к просветлению, оставаться в потоке. Но все подобные технологии, они говорят об одном. Наблюдать, то есть наблюдаем все события, не оценивая, хорошо или плохо. Это первое наблюдение. То есть мы зритель в кинотеатре, который наблюдает за умом. Ум начинает нас водить туда-сюда, давай среагируй, дай эмоции, давай покричи, покритикуй, там, вступи вот в перепалку, еще что-то. А второе – принимать, это принятие, да? Состояние волхва или бога-человека – это принятие. И третье – благодарность. Потому что человек – это такая скотина, который привык благодарить Бога за все хорошее, но не привык благодарить за все плохое, потому что плохого нету, это опыт. Это опыт для того, чтобы мы не наступали на те же грабли. Поэтому наблюдение, принятие, благодарность творит чудеса. Это и есть, на мой взгляд, один из миллионов возможных путей к просветлению и к поддержанию вот этого состояния света. Благодарю. Угу. Благодарю. Так, следующий вопрос у нас так, ответы Сидоровой. Как понять, что ты дальше духовно развиваешься, а не топчешься на месте? Виктор, пожалуйста, тебе слово. Самый главный критерий в данном случае – это те изменения, которые происходят внутри вас. Это то состояние, которое у вас открывается. Это те новые ощущения и новые отношения к себе и ваши отношения к миру, оно меняется. И если вы действительно развиваетесь, то тогда то, что вы видите вокруг вас, вас начинает радовать, вас начинает воодушевлять, вдохновлять, и вы начинаете просто-напросто, как сказать, кайфовать, наслаждаться и чувствовать, что вот это волшебство — оно просто происходит. Вы ничего не делаете, вы не напряжены. Вы наоборот чувствуете, что ваше раскрытие, или точнее ваше вот это вот движение внутрь себя, как раз откликом является то, что происходит и внутри вас, и как зеркало вокруг вас. Если это не происходит, а происходит наоборот, какие-то сжатия пространства, какие-то события негативные, какие-то процессы, которые вас все время заставляют напрягаться, бороться, страдать, там, доказывать и так далее, значит, это говорит о том, что вы думаете, что вы находитесь на пути духовном. Это есть такие конкретные, вот четкие, как сказать, указатели, которые вам нужно просто-напросто отслеживать. Больше пока. Благодарю. Олег, ты как ответишь на этот вопрос, пожалуйста? Ну, приведу конкретный пример, пожалуй. В какой-то момент я вошел вот в это состояние потока, и я сейчас четко могу описать, с чем его сравнить. А в детстве всем кажется, что трава зеленее, что компот вкуснее, да? Что да. Солнце ярче светит, видимо, еще гормональный фон такой активный. Действительно, все кажется очень ярким, насыщенным, все чувства переживаются очень глубоко. И в какой-то момент я забыл про это состояние. Потом у меня был опыт, где-то в 20 с копейками лет я первый раз в жизни попал на море. Вот. Мне казалось, это так классно. Вот я помню, когда я выхожу в чужой стране, вот этот запах моря, который от него кружится голова, да, бриз, солнце, ароматный свежий воздух, цветы, и ты чувствуешь эйфорию, что ты пьяный от этого состояния. Вот состояние потока, на мой взгляд, оно очень похоже, потому что когда я выбрал путь, вот этот путь души, когда я перестал ходить на работу, вот, а стал выполнять предназначение рода, так скажем, да, служить человечеству, там, вот, делать то, чем я занимаюсь сейчас. Я каждый день испытываю это состояние. Каждый день у меня ощущение, что мне, я не знаю, там 13 лет или 14, или 17 даже больше, и у меня все время ощущение вот этой свежести. Вот все время голова кружится от запахов, от ощущений, от новых встреч. И каждый человек, который встречается в жизни, он кажется таким жутко интересным. В общем, это необычно. Это воодушевляет, это тревожит, это такое сердцебиение учащенное, но при этом это не страсть, это ощущение такого, какого-то, я бы сказал, божественного экстаза. И это интересно, потому что каждый день ты ждешь, чтобы проснуться и прожить вот с такой радостью. Такая радость. Веда, кстати, описывается состояние. И чем отличается мудрец от ребенка? Практически мало чем. Мудрец находится в состоянии ребенка, но он полный мудрости, потому что ребенок может упасть, разбить коленку, там залезть на гору, да, а мудрец, он уже знает, как себя вести. И вот это состояние, на мой взгляд, является одним из критериев того, что идете правильно, вы правильно, у вас есть вот это ощущение эйфории, счастья, радости, и вы не чувствуете никаких страхов, ни опасности, у вас вот эти программы, они просто слетают, как замочки. Вам не надо ничего для этого делать, вы просто вот, вас трясет от счастья. Причем, многие мои друзья даже так где-то посмеиваются надо мной, бывает, что там я люблю, занимаюсь литотерапией, покупаю какой-то камушек и хожу вот как маленький ребенок, вот, который где-то на берегу моря нашел камушек, играет с ним там, да, вот что-то делает, играет с этими энергиями, раскрывает эти энергии. Меня все радует, вообще все, абсолютно. Начиная там от дуновения ветерка, заканчивая то, что птички прилетели, там я этот, ехал ночью, зайчика видел, там я, значит, и начинаю со своей дочкой обсуждать. Ага, зайчик побежал, а вот мы... Радость постоянно, то да, ты так да. двигаешься, да? А не топчешься да, на... Угу. Понятно, благодарю тебя. Вот Натали спрашивает тебя, Виктор. Виктор, откуда вы берете информацию о том, что это мы сами хотели эти эксперименты над нами? Во-первых, не эксперименты, а опыт. Эксперименты – это несколько другое. Мы не подопытные мыши, но так как мы идем сюда на воплощение, и так как мы идем из великого центрального солнца, там, где находится остров Рай, где находится первосоздатель, имя которому безусловный, бесконечный свет, то, естественно, для того, чтобы сюда прийти, нам нужно было промежуточные так называемые пути или промежуточные звенья. Поэтому те роды, которые более молодые, которые находятся на, ближе к Земле, ближе к этим пространствам, мы с ними договаривались для того, чтобы через них как раз проходить на воплощение. И это первое. Второе, то, что вы спрашиваете, откуда знания? Во-первых, все знания находятся внутри нас. Если вы получаете доступ, освобождаясь от тех знаний, которые вы набрали из матрицы, все, что вы вычитали, прочитали, значит, усвоили, как сказать, и так далее, на всех семинарах, вебинарах, телевизор, радио и так далее, интернет, вы от этого освободитесь. Как только вы от этого освободитесь тотально, вы находитесь все время в потоке. Когда вы находитесь в потоке, вам ничего не нужно знать, оно приходит само. Образно говоря, я вот сижу, пустой бамбук. Слушаю, что говорит Олег, слушаю, что говорит Лена. И как только мне нужно что-то говорить, я даже не знаю, о чем говорить. Но когда возникает момент, я открываю рот, идет информация. Она просто проходит сквозь тебя в этот самый момент. И уже несколько раз вы видели, как просто раз, и я чувствую, я не могу говорить, потому что я не помню, о чем говорить. И это вот это и есть состояние потока. Поэтому это в нас, это информация, которая не вычитана, и вы ее можете вычитать в каких источниках, которые близки к этому. Это мастер Рикл, который жил на Земле и пришел сюда как великий мастер, который последним уходил из цивилизации, которая называлась египетская. И, как сказать, сюда он пришел в 87-м году через трансмутацию. Через трансмутацию вселения в тело конкретного человека, который вели с детства, с рождения. Он написал несколько книг. Под его диктовку написали, сами издали и через своих же и продают. То есть она не подвержена искажениям. Это «Тринософия огня». Вспомнить бы. Не помню. В общем, мастер Рикл, сайт обновления, и там вы найдете, как сказать, его книги, которые, как сказать, были изданы. В этих книгах и о наших предыдущих опытах. Кстати, я видел себя раньше на тех планетах, на которых мы разговаривали на птичьем языке, и мы проходили там свои опыты, на других планетах. А Рикл описал, как мы проживали и на Марсе, до момента, пока Марс не был затоплен, или точнее не превратился в ледяную корку, и, как сказать, на Венере, и на Малдеке, и на Лире, и, значит, Альфа Центавре, и на многих-многих-многих других. И, как сказать, и вот это как раз та информация неискаженная, которая тоже позволяет вспомнить о том, кто мы, откуда мы, зачем мы. И это как раз вот к вопросу о том, откуда информация. Она идет из разных источников. У нас вопросы есть. Благодарю. Понятно. Вопрос от Маргариты Ивановой. А есть ли у наших вселенских сущностей или духа свои характеристики, типа характера какого-либо? А если есть, то влияет ли это на нашу земную сущность? Олег, пожалуйста, начни ответить. Благодарю. Характер, само слово хара, да? Что такое хара? Мы должны понимать, линия хара – это определенный пласт информации. Ну, если говорить супер грубо, примитивно, некая флешка, которая загружается в течение и текущего опыта, и всех предыдущих опытов, опыт распаковывается по мере необходимости. Супер грубый пример Никола Тесла. Вы же не думаете, что этот человек в этом воплощении изобрел какие-то технологии. Это человек, который воплощался сотни тысяч раз, там миллионы раз, и каждый раз он накапливал этот опыт в банке памяти. Вот. Но, опять-таки, не буду говорить за других, скажу за себя. Мне показали несколько там моих воплощений, хотя я про это как бы особо не люблю распространяться, но приведу некий пример конкретный, да, чтобы это не выглядело так, что санитаров надо призывать, как это любимая заповедь шизотериков, да, призовите санитаров и закройте меня в комнате. Есть действительно так бы, персональный опыт, когда человек воплощается в тех или иных мирах, там, вселенных, и он накапливает определенные качества. Для чего? Я четко помню, что я воплощался в темных мирах. Ну, наверное, современные религиозные люди назвали бы их демонические миры. Вот. И я на этот момент уже философствовал так лет, скажем, в 15 с теми, кто меня окружал и обучал магии, там, еще и каким-то вещам. Я спрашивал, зачем мне такой опыт? Ну, хорошо, я там, допустим, мне он нравится, зачем здесь мне быть? Вот, и мне один человек тогда ответил, ты знаешь, вот, ну, не пройдя, например, этот опыт, было бы, например, очень трудно убирать негативные воздействия с человека, да? И обычно во тьму идет тот, кто там уже был. Просто идет уже с факелом в руках, со светом в руках. И, безусловно, все опыты, которые мы накапливаем, они имеют огромное, это называется в магии реле. Реле или как отпечаток. Есть такой печать, сигнатура такой, да, в оккультизме понятие, сигнатура. И очень часто есть такие случаи, когда одна и та же душа, воплощаясь на Земле, рождается с одинаковой внешностью. Лицо, цвет кожи, прическа, все идентично. Она воплощается из жизни в жизнь. Такие, значит, опыты имеют место быть, характер в том числе, да, вот характер, про что был задан, значит, способности, в том числе и сверхспособности ситхи, и возможности. Возможности – это те способности, которые мы пробуждаем как боги в потенциале. Поэтому, безусловно, все внеземные и земные опыты мы скидываем флешку в карту памяти, да, вот, все это распаковываем. Веды, кстати, тоже этот процесс очень четко описан, как называется, санскары. Просто санскары – это вот наросты на сердце, они бывают как негативные. Когда мы их снимаем, у нас начинает сердце божественно сиять, и вот эти способности уже позитивные, они сами собой, скажем так, автоматически запускаются, начинают работать. Когда вот мы знаем, что я знал таких детей, там, они в 11 лет могли исцелять наложением рук или молитвой. То есть есть такие шаманы, в Алтае был такой... Свойства уже заложенные в этого ребенка. Наработаны многократными опытами. Опытами. Здесь вопрос стоит все-таки, если вот те, как бы, то, что заложено, вот как я поняла, то есть именно, как она пишет, характеристики свои, то есть то, что заложено, дано. Что значит непонятно, кем заложено, опять-таки, кем, кто вот заложен? Дух, мой дух, та частица божественная моего духа, она имеет какие-то характеристики, которые даны моему духу. Нет. Вопрос некорректный, либо расшифровка некорректная. Я бы так перефразировал. Все есть опыт. Опыт постигаемый приобретает накопительный эффект. И накопительный эффект распаковывается. Я, в принципе, дал сейчас развернутый ответ. а в текущем воплощении. Если мы выполняем предназначение, живем по совести, там, в ладу с природой, почитаем старших, ну, грубо говоря, там такие вот вещи элементарные, наш опыт, характер, характеристика, как называть хотите, он начинает распаковываться, распечатываться. Грубо говоря, у нас возможности и способности приумножаются, их становится больше. То есть это инструменты. Но в моем понимании это инструменты. Это не сама суть поклонения, что там я знал таких мастеров, которые левитируют, и что дальше? Что мне теперь, это, извиняюсь, попу целовать и там молиться на них, что ли? Это всего лишь ситха. В этом дело. Понимаешь, да. Дело в том, что мы же все-таки разные, и, ну, понятно, что мы разный опыт получаем, но тем не менее, вот мое «я», которое внутри меня, оно неизменное, оно с определенными характеристиками. Я могу менять свое мировоззрение и так далее, но какие-то характеристики, они вообще неизменны во мне. Вот что в детстве они были, что сейчас, конечно, они постоянно. Конечно, вот, конечно. То есть заложена суть какая-то. Ребенок рождается уже с характером. Он еще не начал говорить, он уже проявляет характер. Все абсолютно правильно. Это и есть, я его называю световой отпечаток. Это световой отпечаток, который несет опыт. Назвать световой отпечаток, да. Виктор, пожалуйста, твои дополнения. Если мы смотрим в суть, то как световые божественные существа, а дух и душа – это и есть как раз, называются те, как бы я сказал, те аспекты наши, которые проходят здесь, на Земле, опыты, которые нам необходимо усвоить. В духе и в душе отсутствуют какие-либо эмоции, какие-либо характеристики, как характер человека на Земле, потому что душа и дух не участвуют в том, как мы проходим этот опыт. В опыте участвует наше тело, участвует наш разум божественный и эго ума, который и как раз с помощью тела мы проходим те или иные опыты через то, что мы делаем. Мы делали очень долго в разных воплощениях, как тебе сказать, воплощаясь в разных своих ролях. И эти роли были разными. У меня были роли и, как сказать, человеком военным, и служителем культа, и, как сказать, мастером боевых искусств, и, как сказать, простым крестьянином, и, как сказать, много-много-много разных воплощений. В том числе и на той стороне света, где нас учили и темной магии, и, как сказать, и так далее, и военному искусству, и чему только мы не учились. И мы везде достигали своего мастерства. Так вот, если брать с точки зрения характер человека, то нужно отделить то, что божественное, неделимое, цельное ИИ, которое вечное, это дух и душа. В них заложены те изначальные божественные характеристики, которые вложил в нас Творец, в монаду, это так называемое ядро, которое сохраняет наши индивидуальные особенности качества высшего светового существа, который обладает мощью, силой, наполненностью, значит, по частотностью, значит, всем, вот чем Творец владеет, тем владеем мы. Другое дело, что в зависимости от того, как мы развиваемся не только здесь, но и там, а все, что мы приобретаем здесь, идет в копилку нашего опыта и развития нашего духа, души и нашего, как сказать, вот этого изначального высшего «я» и так далее, как опыт. Мы, естественно, там вот этот опыт бесценный, великий, прекрасный, многогранный, мы его используем там. И поэтому, когда мы туда возвращаемся, мы не просто возвращаемся, как, ну, кто-то говорит, ну, вот, я не смог или я не смогла. Нет. Когда ты туда приходишь и смотришь на свой опыт, оказывается, мы все смогли. Только ум нас воспринимал это немножко по-другому. Но когда мы идем сюда на воплощение, для того, чтобы мы могли пройти, получить, отработать эти опыты и закончить эти опыты, мы берем себе тело с определенными характеристиками. То есть это тело должно обладать определенными качествами. Раз. То есть какое оно будет по здоровью, по красоте, по силе, по форме, по наполненности, по возможностям и так далее. Раз. Второе. Мы туда закладываем, как в матрицу, мы закладываем так называемые наши характеристики, откуда и характер. Характеристики нашего, нашей сущности, вот этой, которая проходит опыт. То есть, что там больше должно быть? Программа обиды, или страхов, или вины, или там предательства, или каких-то страданий, или жертвы, или спасателя, или, как сказать, этого самого целителя, и так далее, и так далее. Или ты сначала проходишь этот опыт, дочищаешься, а потом, освобождаясь от этого пласта, который тебе нужно было отработать, ты выходишь, так называемое, проявляется так, после того, как ты освобождаешь, образно говоря, вот поплавок, да, когда грузило больше, чем нужно, да, поплавок утоплен. Как только грузило вы уменьшили, поплавок раз и всплыл. Понимаете? А некоторые даже, как сказать, падают, то есть они даже не стоят, они ложатся на воду и лежат. Почему? Это и есть вот это вот, вы делаете квантовый скачок энергетический. Вот этот квантовый скачок, который позволяет нам сделать, когда мы освобождаемся от программ, которые мы отрабатываем. И тогда многие из тех ваших черт характера, которые были у вас, они исчезают. И когда вы общаетесь с людьми, которых давно не видели, они могут вас даже не узнать. То есть у вас меняется лицо, выражение, даже цвет глаз, этот самый, как она называется, группа крови меняется, понимаете? Вот я по себе смотрю, и я вижу, что, например, вот если ты меняешься, меняется твое состояние, совершенно оно каждый раз другое. Более того, у нас были случаи, когда наши друзья нас фотографировали. На фотографии это четко видно, например, как от твоего тела исходит свет. Они говорят, это что? Или над головой как нимб светится, понимаете? То есть идет, исходит свет. И эта фотография показывает, причем это мы не просто где-то там, ну, что там собираемся делать там и так далее, или фотошопим. Нет, просто вот человек решил нас фотографировать. Фотографирует, и он видит этот свет. Почему? А потому что ты, когда, как Олег говорил, в потоке, а мы всегда, когда мы открываемся, мы в потоке, мы пропускаем этот поток сквозь себя. Понимаете? А когда мы закрыты, этот поток обтекает нас, и мы не получаем той энергии или тех энергий, которые нам нужны. Так вот, характер и наш характер – это и есть сумма наших кармических программ, чтобы вы понимали. Как только мы эти кармические программы отрабатываем, все это уходит, и мы становимся мягкими, женщины становятся женственными, нежными, как они боятся больше всего, беззащитными. Значит, но они обретают целостность, они обретают вот ту энергию мощи своей женской красоты, обаяния, которую ничем не заменишь. И все, кто рядом, они это чувствуют. Они обращают на это внимание, потому что этот свет, который из тебя исходит, он просто притягивает людей. И вы таких людей можете видеть вокруг себя. Их мало, но они как светлячки, они светят, потому что вот эти низкочастотные характеристики или черты характера, они уходят. И на их место приходит вот этот божественный свет, которым мы являемся. Но мы что-то делаем? Нет. Мы просто освобождаемся от того, что нас притапливает, или точнее держит на низких вибрациях. И все. Повышая вибрации, мы становимся светлее, светлее, светлее, светлее. Вот и все. Я бы так. Благодарю. В общем, по времени завершать нашу передачу. Время сегодня почему-то летит очень быстро. Вот, вроде бы только начали, уже практически 2 часа. И вот в завершение все-таки мне хотелось бы, поскольку вот говорили много сейчас о теле, да, вот ты сейчас еще затронул, Виктор, такое любимое или нелюбимое всеми слово «карма», да, карма, отработка программы. И вот такой вопрос: если я не тело, то почему я ответственен за последствия моих хороших и плохих поступков? Вот. И если я не являюсь этим телом, то в действительности там не должен нести ответственность за свою там карму, как иногда пугает карма, тебе будет висеть на тебе коромыслом. Виктор. Ой, то есть давай Олег начнет. Олег, пожалуйста. Благодарю. Ну, я опять-таки с точки зрения вед, древних ведических знаний отвечу, да, потому что это полностью совпадает, скажем так, с моим опытом личным, вот этим земным. Нас нужно понять, что такое карма. Карма дословно переводится «действие» или «деятельность». По-моему, в одном из выпусков мы, кстати, уже беседовали на эту тему. Я разворачивал, что карма – это всего лишь действие. Вот ты сидишь, смотришь в окно, там, грубо говоря, там пьешь чай травяной. Это уже карма, это уже действие. Другое дело, что карма бывает двух порядков. Называется она на санскрите акарма и викарма. Одна карма, когда ты, скажем, делаешь благочестивые поступки, и у тебя накапливается благочестивая карма. Другая, соответственно, это викарма, это разрушительные поступки. Там котенку на хвост наступил, нагадил что-то в подъезде, навредил кому-то. И благочестивая карма, и неблагочестивая карма имеет свойство завершаться. Но сейчас существует такое мнение в наше время, когда возможность быть в потоке есть абсолютно у всех. Когда ты живешь в потоке, и разрушительные кармы и созидательные, они перестают на тебя так давлеть. То есть эти кармы, они мгновенно, как бы так, вот в астрологии есть такой термин, нейтрализация считается негативной, да, то есть нейтрализовать планеты, ну, значит, это как-то вот в конфликт вступить. Поэтому мы будем говорить такое слово, как войти в световой поток. Вот когда мы находимся в потоке, в световом, в квантовом, там еще в каком-то, любая карма, она мгновенно трансформируется, сгорает. Я думаю, что многие сейчас понимают про то, что я говорю. Потому что когда ты в потоке, у тебя нет потребности в чем-либо. Все происходит само собой. Тебя ведут, вот как на что это похоже? Круиз-контроль. Ты понимаешь, вот мне надо сейчас вот в Сочи ехать, да? Я не напрягаюсь, я понимаю, что меня туда сейчас доставят духи. Понятно. То же самое происходит, когда ты в потоке, у тебя все это мгновенно трансформируется, сгорает, и ты просто как вот на волне, доска, серфинг на океане, на море, тебя несут туда, куда надо. Вот такая вот аналогия. А можно сказать, что если ты не ассоциируешь себя со своим телом, то ты, в общем-то, тогда и не отвечаешь за свои эти кармические поступки? Ну, что значит отвечаешь или не отвечаешь? В любом случае, если ты что-то делаешь, ты за это несешь карму, карма-ёшка. Есть такая мудрость. Днем гой, ночью йог. Гойная сила рода. Почему? Потому что, можно, опять-таки, поймите, очень много фантазии. Как отличить фантазию вообще от настоящего там ясновидения, от потока? Очень легко. Человек, если находится в потоке, то вокруг, все вокруг него мгновенно попадают в этот поток. Есть такая мудрость. Шаман не может войти, исцелить человека, пока он не войдет в транс. Он не может расслабить человека, пока он не войдет в транс. Таким образом, чтобы быть в потоке, нужно в него войти. Извините, пожалуйста. Тогда карма перестает. Войти надо, соответственно, состояние и сознание иметь, да? Ничего не надо делать. Вот мы про эту выпуск с Виктором, ничего не надо делать, ребята. Просто наблюдать, принимать и благодарить. Просто наблюдать. Как работать со своими программами, если ничего делать не надо? Наблюдать, принимать и благодарить. Как повышать тогда свои вибрации? Ведь же сейчас. А зачем их повышать? Вот смотрите, вот у тебя программа, что-то надо делать. Вот у тебя что-то надо делать, повышать вибрации, качать чакры, там, я не знаю, открывать денежный канал. Как только ты в потоке, это автоматически происходит, и карма перестает давлеть на тебя, я же про это говорю. Просто быть в потоке. Принимать, наблюдать, благодарить, любить. Можно еще добавить. Ну, хорошо, правильно? Благодарю. Виктор, пожалуйста, тебе слово. Если говорить с точки зрения божественного плана, то карма – это все то, что мы не отработали, не осознали в предыдущих воплощениях. Поэтому она и называется «кармическая программа отработки». Нам нужно это осознать, нам нужно это принять, нам нужно это прожить. Мы за этим. Мы все опыты, которые мы проходили именно за тем, чтобы их усвоить и стать мастерами всего на свете. Вот все, что мы проходили, мы должны стать мастерами. Если мы не становимся мастерами, то это не мы. И вот поэтому мы каждый опыт доводили до полного прояснения, принятия, осознания и так далее. И тогда он уходит. Если вы, например, чувствуете какие-то, вот, ну, образно говоря, сейчас самая больная тема, две таких больных темы, это деньги и отношения. Угу, ну, вот да. Обошли в отношения, да? И в этих отношениях сначала было все хорошо, а потом все стало плохо. Или точнее, начала напрягать ситуация, все начало напрягаться, все начало разворачиваться все хуже и хуже. И в этой ситуации, естественно, вам кажется, что все настолько плохо, что вам не хочется жить, что вам не хочется видеть этого человека, вы хотите его убить, вы хотите его отравить, вы хотите с ним что-то сделать и так далее, и так далее. Но такая глубина залегания наших опытов и такие жесткие программы вот проработки их, что мы доходим вот до таких вот, называется, идем на грани. Но это не плохо, не хорошо. Когда мы это проживаем вот в таком моменте, об этом, кстати, я уже говорил как-то раз, напомню еще раз. Есть такие северные сказки. Их выпускает Вологда, кажется. И просто наберите в интернете северные сказки. Просто сказки. И вот там, это как раз это сказки северных традиций. Это Архангельск, по-моему. Да, или Архангельск, не помню. Не помню. Значит, так вот там, как раз в некоторых вещах, вот это все, что я рассказываю, там описывается. Как нужно выходить из кармы? Как нужно осознать, что, оказывается, я здесь вообще-то за другим? А вообще, как мы взаимодействуем с богами? А вообще, что это, как это происходит? А вот почему вот мы, когда вроде бы находимся в таком состоянии, как сказать, что мы готовы убить друг друга, а оказывается, мы таким образом эти программы распаковываем, и через некоторое время, даже если мы расходимся, а расходимся мы почему? Мы две причины. Первое, мы отработали, и нас больше ничего не связывает. То есть, как это происходит? И все, мы отработали. А раз мы отработали, мы можем спокойно выйти из этих отношений. У нас нет страхов, вины, обиды и так далее, и так далее. Если же мы не отработали, вот как некоторые, они вместе не могут и порознь не могут. И они то сходятся, то расходятся, то сходятся, то расходятся, пока не отработают. Такая глубина вот этих отработок. Есть еще так называемая благая карма, то, о чем говорил Ариен. Это когда встречаются две души, которые фактически, я бы так сказал, не совсем правильно родственные, это те души, которые отрабатывают на земле вот эти божественные планы безусловной любви, взаимной безусловной любви мужчины и женщины, которые осознаны, которые несут свет уже из своего естества, они раскрылись. И тогда это и есть благая карма. Когда ты вот этим светом нарабатываешь вот эту благую карму, которая дает тебе мощь, силу, расширение и выход на новые уровни, совершенно другого уровня сознания, осознанности, и поднимаешься по частотности. И тогда ты легко можешь перейти вот квантовым скачком в пятое измерение, а из пятого измерения в седьмое или восьмое. Понимаете, почему? Потому что это совершенно другие уровни осознанности. Вот это и есть благая карма. И это нужно правильно понимать. Понимаете, мы все время, Олег правильно говорит, и я говорю об этом сколько раз, мы привыкли что-то делать. Он всегда делает. Даже если мы спим, он делает. Даже если мы не хотим, а он делает. Вот сегодня был яркий пример. Одна женщина мне говорит, ну вот как, а как мне перестать? Я вот разговариваю со своим умом и призываю его к тому, чтобы он перестал меня так напрягать. Я говорю, понимаешь, что ты делаешь? Работает телевизор. Ты подходишь к нему и начинаешь с телевизором разговаривать и уговаривать телевизор, чтобы он стал тише, или переключился на другой канал, или вот эту хрень, которую он показывает, начал поменял на что-то другое. Да телевизор ничего ни за что не отвечает. Это просто транслятор. Ум – это просто антенна, которая через себя пропускает определенные токи информации. Все, точка. Он ни за что не отвечает. С ним разговаривать бесполезно. Его нужно перестать кормить своей энергией. Каким образом? Вы просто перестаете с ним пить чай, разговаривать, водить с ним хороводы, значит, там, рассказывать ему анекдоты и так далее. Я уже рассказывал, что это такое. Вы выходите на дорожку, которая идет мимо вас, а по ней идут люди в разные направления. А вы выходите, становитесь с сцены, руки в брюки и говорите: «Так, я не понял, а что вы здесь делаете? Вы вообще, что вы здесь вообще творите? Я вообще здесь стою, и вы занимаете мою дорожку. А ну идите отсюда все». Они говорят: «Подожди, а мы вообще к тебе не имеем никакого отношения. Мы просто ходим, у нас есть свои задачи». Вот так и мысли ума. А мы что делаем? Мы расчихнули, образно говоря, да? Мысль любая говорит: «О! Здоровья вам желаю!» Вы отвечаете. Говорю: «О, так давайте поговорим!» И все. И происходит мгновенный захват. И вы с этим будете молотить это еще 5-10 воплощений. И не закончите это никогда. Потому что так устроен этот механизм. Нашей тренировки, понимаете? Вот это есть тоже кармические программы, когда мы привыкли быть в уме и ассоциировать себя, что я ум, я тело. Во-первых, вы не ум и вы не тело. Но человечек, в данном случае вот я, человечек Витя, который сидит здесь в песочнице, или сидел точнее в песочнице, скулил там, сопли на кулак наматывал, что-то все время это самое, все время что-то требовал, все время протестовал, все время воевал, все время доказывал, все время было не так. Наконец-то начал получать достаточно света, потому что поток идет постоянно. И Витя вышел из песочницы. Да. Витя не протестует, Витя не борется, Витя просто кайфует. И он кайфует от всего. Есть что-то, нету чего-то. Кто-то есть рядом — хорошо, кто-то нет рядом — тоже хорошо. Кто-то пришел — хорошо, не пришел — тоже хорошо. Кто-то послал тебя, ты поблагодарил и пошел, куда тебя послали. Но пошел в кайфе. А не борешься с этим. Более того, поблагодарил. Почему? Потому что тебя проверили. На что? На вшивость. Как ты среагируешь? Ты начнешь отвечать, и ты поблагодаришь, и пошел. Почему? А тебя это не трогает вообще. Но если ты реагируешь, значит, это тебя волнует, а значит, в это надо идти и это принимать в себе. Мы же не принимаем. Мы же боремся, мы же готовы. Вот все, что угодно сделать, да, чтобы только не принять себя, потому что мы считаем, мы белые и пушистые. А вот все то, что вот негативное, это не к нам, это не мы, это кто-то нам приходит, и враги не дремлют, а значит, оборона надержать крепко. Так это же и есть вот программа нашего кармического осознавания, что это делается. Да. Мы стоим перед зеркалом всегда. Не забывайте об этом. Можно сказать, что все это есть такой опыт, в том числе и опыт дуальности, а опыт дуальности нужен нам для того, чтобы мы лучше осознавали, чувствовали свою божественность. Опыт дуальности нам нужен для того, чтобы мы осознали, что и плюс, и минус – это одна и та же хрень. Это два плюса, и нужно их схлопнуть и сделать нейтральными. И тогда мы как раз... Схлопнув вот это, что создает напряжение. Понимаете, нам кажется, что если мы в положительных эмоциях, то это хорошо. А если в негативных, то это плохо. Извините, это два крыла. Два крыла одной птицы. И если мы схлопываем это, мы становимся потоком. И поток несет нам то, что нам нужно. И тогда мы счастливы. И для этого ничего не надо. Надо просто это схлопнуть. Принять безусловно, без борьбы, а с благодарностью и из любви, которая внутри нас. Все, больше ничего. А вот еще в заключение такая была реплика, мы ее пропустили, от Виталия Микерова, реплика в эфир. 10% людей в мире являются духовными, но их вполне достаточно для всех остальных 90% людей. Вот, Виктор, ты согласен, и Олег, что 10% людей являются духовными, и что остальные могут не двигаться уже к духовности, и они заботятся об этом? Я, Мады, может, разочарую кого-то. Коротко, абсолютно коротко. 10% нужно было для того, чтобы мы заявили коллективным сознанием свою готовность к переходу. К переходу в пятое измерение в физических телах. То, ради чего мы проводили весь этот опыт на протяжении вот этих вот сотен тысяч лет. Это первое. Поэтому этого было достаточно. Но Уважаемые друзья, все, кто нас слышит и будет слушать, мы все пройдем через этот опыт и повышение своей духовности, а точнее светоносности. Мы все должны стать осознанными. Без этого мы не перейдем. Те, которые не смогут перейти вот в этом воплощении, они уйдут на другие планеты, там доработают свои кармические программы, и когда будет уже коллективное просветление, образно говоря, они все сюда вернутся и уже в другом состоянии откроются для того, чтобы перейти в физических телах туда, в пятое измерение, где мы будем проходить опыт безусловной любви. Вот это будет так. Но всем придется через это проходить. Олег, пожалуйста, ты как думаешь? Олег. Так, у Олега опять проблема со связью. Мы тебя не слышим. Ну что ж, если Олега уже не слышит сегодняшнюю передачу, я благодарю тебя, Виктор, за участие и ответы на вопросы. Благодарю Олега. Напоминаю нашим слушателям вначале на вопрос, а был ли когда-либо человек на самом деле духовным, и я думаю, что поняли, что да, мы возвращаемся к своей духовности, вспоминаем свою божественную связь и свою божественность. Напоминаю нашим радиослушателям, что с вами была программа «Зеркало». Я ее ведущая Елена Ромская. Благодарю всех наших операторов, кто сегодня поддерживал наш эфир, Светлану Большакову и Евгения Роденко. А вот Олег подключился. Олег, ты нам на прощание скажешь два слова. Ага. Ответь, да, пожалуйста. Благодарю. Ну, в завершение хотел сказать, что пройти действительно эти опыты нужно будет всем. Это 100%. Вот. И по поводу ума... Вкратце так, за минуту постараюсь уложиться, расскажу маленькую ведическую притчу, которой больше 7 тысяч лет. Был древний ведический царь, который очень сильно хотел... У него было абсолютно все, но он хотел вообще все во Вселенной. И тогда он пришел к мудрецу и говорит: «Слушай, мудрец, я хочу, чтобы у меня было вообще все». И все мои прихоти исполнялись по щелчку пальца. Он сказал: «Хорошо, я тебе даю 3 дня, подумай, надо ли тебе это, потому что это очень серьезно. И через 3 дня приходи». И честно, через 3 дня мудрец принял царя, царь пришел к нему. «Вот, говорит тебе, значит, джин, этот джин будет исполнять все твои желания. Но есть одно условие. Как только у него не будет работы, он будет подходить к тебе и спрашивать, что делать». Ну, царь говорит: «Да, фигня, давай, мне как раз такого надо». Значит, и он ему поручил построить замок, куча дворцов, куча всяких дел. Значит, джин все переделал очень быстро, потому что обычный такой дворец строили 40-50 лет, а он все это за 3 дня построил. Говорит: «Ночью его будет, царь, я все сделал, что делать?» И тут он его начинает, значит, теребить. И тут царь думает: «Я попал, конечно, все, он мне сейчас покоя никакого не даст». Вот. Приходит к мудрецу, и мудрец говорит: «Ну я же тебя предупреждал. Ну что делать-то? Ты же мудрец, чай». «Ладно, — говорит, — есть одно решение. Вот, — говорит, — видишь шест, сделай шест. И как только у него не будет работы, ты ему говори: поднимайся вверх и вниз». Вот. По сути дела, это притча из йоги, и один из выходов в самадхи, в состоянии просветления, это пранаямы, дыхательные техники, когда мы дышим, визуализируя движение по позвоночнику, энергии кундалини, да, или по-нашему жива, от кончика до макушки, и дыхание начинает ходить вверх-вниз, происходит остановка ума и то, что мы называем просветление или медитация, по-русски созерцание. То если вас совсем прижимает ваш ум, друзья, начинайте дышать. Дышать можно по-разному, не обязательно пранаямы делать, можно во время пробежки дышать, можно в лесу дышать, можно просто дышать. Во время дыхания очень классно успокаивается ум, и это первый шаг на пути в ваших опытах к настоящему состоянию потока. Благодарю. Дополни, Лена. Вот то, что Олег сказал, дополни. Значит, здесь очень важно, смотрите, здесь очень важно, чтобы, когда вы дышите, это вот то дыхание, так называемое, Олег, напомни мне, когда мы дышим быстро, быстрое дыхание. Хастрика. Не-не, еще этот самый. Да, вот то, что мы практиковали в одном из этих самых. Вот это, во-первых, это дыхание, потому что частота сбивается, то есть то, на какой частоте работает ум, дыхание сбивает эту частоту, ум замирает, и в этот момент мы можем как раз вот сделать то, что, как сказать, не получается, когда мы в уме. Это первое. Во время пения и во время, сейчас скажу, значит... Танцы, хороводы. Да, танцы и пение, и вот дыхание, они как раз помогают нам останавливать ум. Да. Вот это я хотел дополнить, то, что Олег сказал. Ну что ж, дорогие друзья, благодарю вас сердечно за сегодняшнюю передачу. Благодарю наших, они так терпеливо нас слушали и прислали прекрасные вопросы. Всем спасибо. До новых встреч в эфирах программы «Зеркало». С вами была Елена Ромская и гость программы «Зеркало» Виктор Луговой и Олег Даргор. Всех вам благ, всего доброго. До свидания. Добра.